Глава вторая. Имение. Первый подлет к поместью запомнился навсегда. Ведь видел и фото, и видео по поместью. Замок полуразрушенный, куча построек, большой оазис среди сухих песков. И что я вижу сейчас? Зелень. Везде зелень. Нитка речушки и каналы. Посередине, рядом с замком, озеро, большое озеро, дорожки, парковая зона, куча деревьев. Такое ощущение, словно лес посреди безжалостной пустыни. Вроде летели низко над землей, не больше сотни метров высоты держал шаттл. Везде пески, скудная растительность, в основном какой-то вид колючего кустарника. Жара, дымка, поднимающаяся от земли, от испарений. И вдруг... Я не смог даже удержать вырвавшийся из груди удивленный возглас. Деревья! Почти высотой со шпиль замка! Невероятно! Этого просто не может быть! Площадь поместья явно выросла, притом значительно. Вот и площадка для стыковки с землей. Специально сделана под этот вид летательного аппарата. Упрощает как взлет, так и посадку. Магнитный ускоритель, он же работает в качестве тормоза и захвата шаттла, для его точной посадки. Дорогущая штукенция. Ну да ладно. Это понты. Дорогая и ценная, но аппаратура. Технологическое оборудование. Или, проще сказать, передовой агрегат. Но откуда тут взялся лес? Вот что меня больше всего вначале поразило. И это озеро. Стыковка с посадочной плитой. Странно, никто не встречает. Хотя я лично разговаривал с сестренкой, предупредив... что после посещения станции нашего ангара, а также дока, на шаттле прибуду в наше поместье. И тут никого. Один фантом Жорика вместе со мной из шаттла вышел. «Что за прикол?» «Уточняю я. Вещи и свой скарб я таскать не намерен. Миха думал подсуетиться со своими помощниками. А тут никого. Совсем. Словно поместье вымерло, и даже дронов нигде не видно. Птички поют». «Птички? Посреди пустыни? Жарко. Я спешно захожу в тень деревьев, а дальше по тропинке, углубляясь в парк с высокими деревьями, обнаруживаю и вовсе невообразимое. Каскад фонтанов и обещанные большие клумбы цветов. От фонтанов тянет прохладой, и между деревьями настоящий покров травы. Откуда тут дерн? Завозной? Жорик идет рядом и молчит. Ведь все знает, но конспиратор хренов спелся с Элькой, а по-всякому мое первое посещение поместья проходит по ее сценарию. Всюду, по ходу, встречаются беседки или просто лавочки, уютно пристроенные в тени деревьев. Все очень красиво и как-то уж по-домашнему. Ощущение такое, словно после долгой разлуки домой возвратился. Небывалое ощущение. А вот выходим на берег озера. Песчаный пляж, ну это понятно, и огромные высоченные деревья вдоль береговой линии. Вот это что-то новенькое. А не за эти ли саженцы просили по 10 тысяч кредитов за каждый? Но саженец и взрослое дерево, между ними годы роста. Десятки, если не сотни лет надо, чтобы они вымахали в таких красавцев. Но как такое возможно? Наверное, ушастая. Вернее, квартиронка от них. Что-то там Жорик про нее говорил, что, мол, она может влиять на развитие растений. Но, кажется, только насчет цветов речь шла. Или не только. Да ладно, чего голову ломать. Малая появится и все объяснит, что и как. Меня же в первую очередь озеро интересует. Откуда оно посреди песчаных барханов тут взялось? Жорик молчит, всем видом говоря, что не спрашивай, не отвечу. Побрел к воде. Присел у самой кромки воды, а ведь чистая какая, даже вон рыбок видно, и мелюзги всякой моря. Песок чистый, мелкий и белый. Морской, что ли? Все страньше и страньше. Чего от меня ожидали? Что попрусь быстрее разыскивать сестру? На вызов она не отвечает, в радиоумолчание играет. Но ничего, уверен, они тут все за мной сейчас наблюдают. Так почему бы им не устроить мужской стриптиз? Место подходящее, Водичка, опять же, в наличии имеется. Покупаемся. Торопиться-то все равно особо некуда. В тенек уйдем. Не хочу на солнце сидеть, а лучше и вовсе расположимся на границе солнечного противостояния с тенью и прохладой. Одежду в виде комбинезона долой. Никогда прежде в пресном водоеме не купался. В морских или океанских водах опыт был, а вот в речке или озере, к сожалению, не было. Так почему бы не искупаться теперь? Тем более мне никто не мешает. Разве что фантом Жорика удивленно смотрит на меня, но молчит, зараза. Одежду долой. Комбез бесформенной кучей примостился на песке. Первый пробный шаг. Пробуем пальцами ног в воду. А ведь теплая водичка. Прогрелась на солнцепеке. Осторожный шаг. Песок на дне. Идти в воде приятно. Прохлада по всему телу. Вроде говорят, что если на жаре в воду зайти, то в первое мгновение она очень холодной казаться будет. А тут словно парное молоко. Теплое и обволакивающее тело. Нырять опасаюсь пока. Тихонько бреду по дну, смотрю на ноги. И отлично видно, как мои пальцы ног немного зарываются в мокрый песок. А воды уже по грудь. Теперь можно и понырять. Ощущение течения времени куда-то пропало. Бесился я в воде, ни на что не обращая внимания, наверное, час. Накупался от души. Тихое ощущение спокойствия на душе и настоящего счастья. Какая же это красота! Вода и солнце — день чудесный. А вот теперь реально клонит в сон. К берегу не шел, подплывал. Потом просто на руках шел. Растянул в воде тело параллельно дну озера. На мелководье вода наиболее сильно прогрета. Глаза закрыты. Перевернулся на спину, раскинул руки, а голова уже на песок пляжа почти вылезла, и тело ловит солнечные лучи. «Сгоришь, балбес!» — голос Жоры в голове. «Что? Голос прорезался?» — ехидно спрашиваю я друга. «Меня попросили не комментировать. Эля хотела тебе лично рассказать, что и как теперь устроено в поместье, а ты весь сценарий ей поломал. Пошли, бедная девочка тебя уже с полчаса тут ждет». «И еще подождет», — капризничаю я. «Могла бы и встретить. Она тебя встречала. В беседке стол накрыт был. Ты немного не туда свернул и купаться захотел». «Ну да ладно. Пускай отвернется. Нечего на голову меня смотреть», — говорю я. «А когда в неглиже купаться шел, это тебя почему-то не волновало?» «Одно дело через камеры за мной наблюдать, и совсем другое воочию лицезреть. Давайте хоть придерживаться общепринятых норм поведения между мужчиной и женщиной. Хоть она мне сестра, но глазеть на меня голова все-таки не стоит. Нехотя поднимаюсь. Пара шагов, вот и травка. Пускай ноги обсыхают, а то они все в песке, а я пока обсохну». «Так, малая сидит рядом с фантомом Жоры в тенечке, под деревом. Охраняют мой комбез. Малая уткнулась взглядом в землю. Я же неспешно начал одеваться. Как твои первые впечатления, Дэн?» Эля наконец-то подняла на меня взгляд своих прекрасных глаз. «Впечатляет. Слышал от Жоры, что ты саженцы закупала дорогущие. Но такого я точно не готов был увидеть. Я понимаю каскады прекрасных фонтанов, но вот озеро... Я видел что-то вроде каналов в поместье, но речка... Она из озера вытекает», — поясняет Элька. «Лишнюю воду девать некуда. В планах еще сеть каналов построить и наполнить их водой. Причем сделать так, чтобы они были проточные. Но это дела строителей. А речка... Артефакты работают, пока даже не в полную силу. Не вышли пока на оптимальный режим работы». «Чего?» — не понимаю я. «Под озером три артефакта. Их всего три в свое время нашли в одном из брошенных городов. Давно нашли. Покупателей на них, правда, долго не было. Ценник, как выражался Кур, на них выставили конский», — начал объяснять Жора. «Вот твой выигрыш, который ты на ставках за драку в ресторане на арене получил, и ушел на их покупку. По 150 миллионов кредитов за каждый выложили. Но оно того стоит. С наличием воды эти земли преобразились. А откуда тут вода? Все равно не понимаю я». «Артефакты из глубины недр притягивают к себе подземные воды», — и, как следствие, вода поднимается вверх. А дальше уже инженерные сооружения пришлось возводить, присоединилась со своими объяснениями Малая. Котлован под озеро в самой низкой точке ландшафта. Потом песок просеивали. Тут есть небольшие, ну, так сказать, залежи или месторождения. Мелкий, белый, красивый. Его мы просеивали и завозили тоннами. Получилось красиво. Спланировали сразу и сеть каналов, вот только не учли вначале, что воды окажется в итоге огромное количество. Три артефакта! Нам бы по расчетам, что потом сделали, и одного бы за глаза хватило. Но продавали комплектом, смеется Жорик. В общем, когда их запустили, вода за сутки заполнила все емкости, включая подготовленные заготовки под каналы. А потом, как говорится, вода себе дорогу всегда сама найдет. У нас появилась река. Тут же, через пару дней по ее берегам, начала растительность появляться. Причем очень бурно. Пришлось вмешиваться, лесопосадку делать, каналы новые от реки отводить. Деньги есть, а строительным бригадам чем больше работы, тем лучше. В общем, первоначальная площадь имения выросла в несколько раз. Получился массив леса. Целое состояние Малая с легкой подачи своей новой подруги спустила на саженцы. Зато парковая зона отличная получилась. Свежо и легко дышится. Вода везде. Птичек завезли. Смотрит на меня умоляюще моя сестренка. Я же только улыбаюсь. Как развернулась-то Малая. И это я еще ни в одном из зданий и помещений комплекса поместья не был. Цветов много. Подкидываю я новую тему для обсуждения. Они все красивые. И зацепил, видать, самую любимую мозоль у Малой. Сейчас выслушивал все об уходе за этими красивейшими растениями. А потом меня огорошили. Мира показывала мне техники, которыми она на растения и деревья воздействует. Я раньше себя считала очень сильным псионом. Малая грустно повесила голову. И представляешь, я не в состоянии, казалось, применить их. Никак. Потом смотрит на меня этак умоляюще. Одна надежда на тебя. Я, выпучив глаза на наглую сестренку, произношу обескураженно. А я-то тут при чем? Если ты не в состоянии их применить, то я уж и подавно. А вот это не факт, — Жорик влезает в нашу беседу. Ты у нас имеешь в родственниках ушастых и непростых, а по линии их императорской семьи. А эти техники высшей категории были им подвластны. Потому и считаем мы с Элли, что как раз ты-то и сможешь попробовать освоить техники новой подружки своей сестры. Я пораженно смотрю на этих ненормальных. «Вы что, из меня агронома сделать хотите?» — кричу я. «Нет», — улыбится Жорик, — «всего лишь лесничего». «Но глянь на эту проблему с другой стороны. Высшие ушастые, вернее, их псионы, обладают техниками, не только способными цветочки выращивать, но и лечить людей, в том числе и себя. Эдакая ходячая медкапсула высшего качества и заоблачных возможностей. Подумай об этом». У них, кстати, и ментальная псионика сильно развита. Заманчиво, думаю я. Уже задумка Малой не кажется мне слишком неординарной. Ладно, пошли дальше. Показывайте, что вы тут наворотили. И с подругой своей познакомить не забудь. Говорят, все полукровки очень красивы. Эля загадочно улыбается, а Жорик только скривился на мои слова. Сам же мне видос подогнал от первого лица с Малой в главной роли. Там-то я и узнал о планах девчат охмурить меня любимого. И квартиронка ничего. Вот только что-то меня пока на подвиги не тянет. Часа четыре бродили по имению. Даже перекус был. Мясо на углях, да на природе, да под отличное качественное спиртное, да в хорошей компании. Там с эльфой и познакомился. Ишь, корчит из себя неприступную королеву. Ждут, что я на приступ пойду, чтобы красавицу завоевать. Вот только мне эта битва ни к чему. Хотя, пускай сами за меня бьются. А мне пока воспоминаний об Ане вполне достаточно. Второй месяц непрерывной учебы. Малая, как и обещала, взялась за мое образование с присущей ей энергией и выдумкой. По 13 часов провожу в медкапсулах, потом сутки отдыха и сутки на тренажерах. Закреплять изученное. Чередуем изучение баз техника высших рангов и базы псиона, так до сих пор мной и не изучены. Вы думаете, что сутки отдыха я провожу, ничего не делая, загорая на песчаном пляже озера? А вот и не угадали. Квартеронка ни на шаг в эти дни от меня не отходит. Ее поразила моя способность к техникам жизни, как она их называет. Дались они мне очень легко, словно выпускника университета в абитуру кинули. У меня, честно, даже мысль появилась свалить из имения и поступить в местный университет. Там, наверное, к усвоению знаний более щадяще относятся. И студиозов берегут. Мира, словно липучка, постоянно в дни отдыха со мной. Соблазнить пытается, и заметно, что это ее личное желание, а не из-за подстрекательства со стороны новых подруг. Усвоение новых техник прошло как-то слишком буднично. Мне усвоение первых баз техника бытового оборудования тяжелее далось. Как сказала малая, эта память крови играет во мне. В общем, я талантлив, а высшая каста крови, доставшаяся мне от ушастых родственников, подхлестывает мои умения. Да и сами умения явно низшего уровня знаний. Малая через своих новых знакомых, в общем, местных олигархов от развлекательной индустрии, а те через пиратов и контрабандистов, вышла на одну личность. Он предложил базы знаний Эленте, причем весьма необычных. Псионика или нет ее в них, никто не знает. Ценник просто невообразимый. Целый корп, но суть в том, что полный комплект по 7 направлениям. Малая загорелась. Всего 35 кристаллов с базами, начиная с первого уровня. Как понимаешь, просто скопировать у нас не получится. На пробу дают первые базы уровней по всем направлениям, совершенно бесплатно, так сказать, в качестве затравки. Но просто уверен, что малая поведется, даже если не сможет их применить. Но есть эта Мира и ты. Базы я скопирую, а потому можно будет попробовать их потом продать, чтобы хотя бы часть денег вернуть. А может, получится и заработать на них. Вопрос, кому продавать, но база реально эксклюзив. Сидим в один из дней отдыха. Ушастая Кельки умчалась, они там опять что-то задумали. Имение превратилось в одни большие ясли. Графиня родила, у моего начальника охраны двойня, мамаши гуляют по парку с гравиколясками. Девчата прямо в лесопарке пикники устраивают, в общем, веселятся. И только у меня жесткий учебный график. А ведь и весь лес, вернее, деревья парка, теперь моя забота. В рост вгоняю, но природу не обмануть. Начнут они, похоже, нести плоды и семена для размножения даже не на следующий год. А вот на сами семена и, в общем, на семенной фонд я повлиять в силе. Водные артефакты с каждым днем все больше объем воды вырабатывают. Строительная фирма, которую наняли рыть котлован под озеро, на наших заказах, похоже, очень обогатилась. Заказы им на строительство каналов Эля скидывает каждую декаду. Сброс воды в образовавшуюся реку все возрастает и возрастает, а вот отвод в каналы явно недостаточный. Появляются новые каналы. Требуются, следовательно, новые саженцы. Благо, кто-то подсказал ей, подозреваю вездесущего Жору, закупить саженцы фруктовых деревьев, список которых в базах ушастых просто огромен. Кредиты в итоге расходятся, как песок сквозь пальцы. А еще расходы на корабли. Благо на ремонт, модернизацию их техническое обслуживание у нас есть долгосрочный кредит от графа и местного главы клана старшей ветви императора. Графу, кстати, доложили, кому он обязан в получении огромного заказа для его верфи на строительство боевых кораблей тяжелого и сверхтяжелого класса. Считаешь, что в этих базах есть знания и техники медицинской направленности? Что-то меня не прельщает после их изучения стать самым лучшим агрономом Вселенной, шучу я. А что в этом плохого, смеется Искин. Такие сады в своем замке разведешь, остальные правители от зависти сдохнут. Смеемся вместе. Мне еще по расчетам Эльки, с моей скоростью усвоения знаний, пара месяцев интенсивного изучения, и база псиона будет мной повержена. Но потом пойдет практика, практическое усвоение знаний, и я очень надеюсь на то, что малая не применит приемы обучения, которыми меня мучил и в итоге едва не убил шаман. А если серьезно, есть шанс получить огромный бонус, пускай к агроному, если будут техники и практика в области неформальной медицины. Ты не забывай про ментальное воздействие. Не спорю, в этом вопросе ушастые кошакам уступают, но в вопросах медицинской составляющей их знаний в этом им равных нет. Достаточно посмотреть на их лучшие медкапсулы. Но деньги, шепчу я. А что, деньги это всего лишь деньги, глубокомысленно отвечает мне Жора. Главное, базовые знания. С деньгами, думаю, у тебя будет просто отлично, когда ты в кабинет отца зайдешь. Если я доберусь до кабинета предков, мне и эти базы на блюдечке принесут. Не соглашаюсь я с Жориком. А вот это, пожалуй, вряд ли, обламывает меня Жора. Свои секреты Элента тебе не откроют, если, конечно, ты их к такому шагу не вынудишь. Вот за деньги купить — это вряд ли. Комплект этих баз, судя по всему, взятый тут на меч. Это трофеи. Правда, видно, что сами пираты до конца и не понимают, что в итоге попало к ним в руки. И думаю, что упускать такую возможность прокачки твоей и малой упускать нельзя. А деньги... Денег как раз благодаря этим знаниям мы еще больше сможем заработать. Так что, соглашаемся? Я обреченно вздыхаю. Со всех сторон обложили. Соглашайся, чего уж там. Но попробуй хоть немного сумму сбить. Лишние даже пару миллионов нам точно не помешают, если учесть, с какой скоростью Эльк деньгами расшвыривается. Договаривайся о встрече, а я пойду пройдусь по последней лесопосадке. Силы восстановил. Еще на пару часов работы мне точно их хватит. И ничего они не страшные. Пески и пески. Чего тебе дома не сидится? Злюсь я на малую. Ну, наскучило. Учеба, базы, медкапсулы, симуляторы. Достало. Девчонки, ладно, с малыми суетятся. Мира цветочками занята. Деревья у нее слишком много сил на свой рост забирают. Это ты площадями в рост великанов поднимаешь, у тебя в этом деле талант. А я? Мне скучно. Хорошо, Катрин подсказала по развалинам побродить. У тебя, между прочим, в наличии огромные территории, забитые древними артефактами. Можно сказать, под ногами валяются сокровища, а ты не мычишь и не телишься. Это же такие приключения. Малая даже глаза от избытка чувств зажмурила. Ага, приключения, передразнил я сестренку. Вон, прошлый хозяин баронства сгинул в этих землях, и костей его не нашли. Есть поместье. Вбухало сюда невообразимое количество средств. Теперь живи и радуйся. Меня никуда не тянет. Тем более шастать по пескам. Отмазываюсь я со страшной силой. А ведь и правда, чего ради? Катрин ей, видите ли, напела про романтику кладоискателей. Ладно бы вопрос денег так остро стоял, но ведь нет. Счета наши в кои веки набиты кредитами под завязку. Власти системы нам благоволят. Вот-вот прибудут оплаченные через контрабандистов базы ушастых, и придет время их учить. Не спорю, скучно большую часть времени проводить в обучающих капсулах. Но, увы, знание — сила. Хотя, честно признаться, мне тоже скучно. Да, красиво. Да, отличное поместье получилось. Да, Мира рядом крутит постоянно задницы, отвлекая от мысли о бросившей меня Ани. Но что-то и правда гнетет душу. Вроде все устаканилось. Живи не хочу. Хочешь на побережье лети. Курортная зона, огромная океанская яхта, вышколенный персонал. Нет. Пожалуйте на станцию. Космос, корабли, даже путешествия. Хотя лучше не дергаться. Война все еще идет. Но ведь можно и модернизацией кораблей заняться. Есть и силы, и средства по ремонтному обеспечению лайнеров. Можно даже попытаться что-нибудь моделировать. Но опять же космос, станция. А это тебе не планета. Я так соскучился по нормальному земному притяжению. И этот запах свежего ветра. Даже сухой воздух пустыни ни с чем не сравнить. Особенно с искусственной вентиляцией системы жизнеобеспечения корабля. Сидим с малой на балконе донжона. И такое у меня в замке есть. Верхушки деревьев уменьшают видимость, но вдали отчетливо видно что-то вроде песчаных холмов или барханов. «Мы могли бы просто в город старателей слетать», — тихо, вкрадчивым голосом предлагает малая. «Чем мы рискуем?» «Да, не спорю. Весь периметр перекрыт космическими датчиками. В последнее время нарушений не было, но видеонаблюдение говорит, что в городе у старателей очень весело. Потому в ответ только хмыкаю. Не скажи». Вон нашему начальнику СБ там не очень понравилось. А Георг, между прочим, парень тертый. И опыт у него боевой, не чета нашему. Он до сих пор, несмотря на все ваши тренировки, не выдерживает и 5 минут в полном спарринге против тебя. А про себя я и вовсе молчу. Сколько там у него рекорд? 1 минута? Я же только кривлюсь. 51 секунда полного контакта, причем с применением им боевого кинетического оружия. Вот. Нам ничего не угрожает. Сами съездим. Миху с собой возьмем, а он 5 дроидов потащит. 2 брониками на колесах нам точно хватит. Вначале просто над поверхностью полетаем, поищем. Может, где есть спуск под землю неразведанный. Сканеры у нас теперь весьма приличны, но сразу туда не полезем, подготовимся. А пока до городка слетаем, хоть развеемся, а, Дэн? Умоляюще смотрит на меня шкодница. Ну как же можно такой потешной мордашке отказать? Но не лезем, даже если чего и найдем. Указательным пальцем утыкаюсь ей в переносицу. Она потешно сводит глаза к носу. Сама не полезу, разве что одним глазком посмотрю. Все, никто никуда. Договорить мне не дали. «Ура!» — скачет у меня на коленях бесенок. «Но выезжаем немедленно. Меня эта муть дома уже достала». Я же только вздыхаю в ответ. «Унеслась собираться?» «Нет, ты это слышал?» В кресле, где только что сидела малая, материализовался фантом Жорика. «Мутит ее. несколько миллиардов кредитов вбухать в поместье, а потом заявить, что ее мутит от обыденности». Я философски помалкиваю. А чего говорить? Малая вся в этом, но в отличие от меня, все всегда доводит до логического завершения. И чувствую, что и с этим кладоискательством, пока не поймет всю абсурдность предприятия, не успокоится. Волнует одно, а если и правда что-нибудь найдет необыкновенное? Обреченно вздыхаю. Георг в отъезде, а Катрин с собой не возьмешь. Дети... От ушастой в этом плане толку нет, а вот из-за ее смазливой мордашки точно можно на звездюли нарваться. А мне хотелось бы избежать проблем от первого посещения городка авантюристов. Готовь бронетранспортеры. Боевой запас на максимум. Мало ли с чем мы в этой пустыне столкнуться можем. Михась пускает, берет себе дроидов. Боевой 5, думаю, хватит. Я точно не планирую боевые действия, но вот зная малую... Спуститься к руинам нам придется. Ее не удержишь, сам знаешь. Да уж знаю, качает головой фантом Жорика. 2:30 дня. Несемся на малой высоте по землям, принадлежащим моему Лену. Я тут хозяин, бог и судья. Датчики молчат. Нарушителей границ моих владений нет. Сканер включен на максимум, но реагирует на всякую ерунду. Уже пару раз останавливались и рассматривали лощины и овраги. Но к моему с Жорой счастью ничего обнаружить так и не удалось. А вот малая нервничает. Открылся у нее зуд кладоискательницы. Она сама рассказывала. 2 час полета. Жорик на штурвале. 2-й боевой глейдер ведет Миха. А малая в расстроенных чувствах мне рассказывает о том, как ее инструктировала одна из лучших подруг. Продали артефакты почти по 1 000 000 кредитов за штуку. На всех участников поделили. Но и вычли неустойки, и то, что на подготовку по ходу потратили, получилось всего ничего. Причем, заметь, раскопки они делали на твоей земле, братец. Я пожимаю плечами, но ответить не успеваю, влезает вездесущий Жорик. Тогда в суд ее, и пускай выплачивает неустойку за браконьерство. Ты с ума сошел, электронный? Звереет на глазах сестренка. Когда она сильно злится на Жорика... то называют его или диод и тиристор, но верх злючки — это электронные мозги или просто электрон, или электронный, как в этот раз. Ведь понимает, что Жорик ее просто тупо троллит, но вспышка гнева мешает малой нормально соображать. «А что такого? Я твой рассказ зафиксировал. Под присягой Катрин врать не рискнет. Лучше уж большой штраф, чем маленькая иголка из игольника в череп». Я же про себя ухахатываюсь, но рожу держу кирпичом, чтобы никак свое веселье не выдать. А малая беснуется. Я больше ничего рассказывать не буду. А больше уже и не надо, смеется фантом Жорика. Ты и так наговорила на пожизненное своей подруге. Вернее, на вышку. Теперь решение за Дэном. У меня уже сопроводительные документы и материалы готовы. «Что, босс, пора, думаю, эту женскую вакханалию заканчивать. Катрин вон подбивает баронессу сталкером заделаться. Опять же, не по статусу. И ты как бычок в поводу за сестренкой. А так раз, и нет проблемного раздражителя. Я же только делаю удивленный вид. Что, реально суд на нашу сторону встанет?» — уточняю я. «Всенепременнейше. Нарушение налицо. Материальная прибыль получена. Докажем в легкую. Да и доказывать ничего не надо, сама сознается». Малая прислушивается к нашему трепу, но уже может соображать, успокоилась и понимает, что ее просто разыгрывают. А еще она говорила, что нежить живет на наших землях. Вот тут уже мы с Жориком зависли. «Чего?» — не поверил я. «Какая еще нежить?» «А самая настоящая. Она ходячих скелетов видела. И непростых. У тех, кого она рассмотреть смогла, какие-то железки в руках имелись. Вроде как кинжалы или и вовсе мечи», — отрапортовала малая и показала Жоре язык. «Я же уставился на своего электронного друга. Ты же вроде что-то о подобном мне недавно говорил». «Да». Жорик ковырялся с помощью Михи в бумагах и записях бывшего хозяина этих земель. Тот вел дневники, дополнительные записи. Жорик молчит. Сделал рожу, вроде как бы он задумался. И это с его скоростью обработки информации. Позер. Мелькало что-то в записях, но я посчитал это бредом. Вроде как что-то написано было о зомби. О ходячих зомби. Меня передернуло. Как-то неуютно я себя почувствовал. И да, вспомнил тот наш разговор, но ни я, ни Жорик эти сведения серьезно не восприняли. А тут... «Еще и зомби!» — вскричала радостно малая. Мы с Жорой обреченно переглянулись. «Ну все, тушите свет, сливайте масло. Теперь эту пигулицу точно ничто не сможет удержать от рысканья по развалинам древних поселений, которых у меня на земле предостаточное количество. Там еще что-то про личий было», — неуверенно добавил бензинчик в огонь Жорик. «А это еще что за зверь?» — удивился я. Фантом пожал плечами, зато малая радостно вскочила со своего кресла. «Это такие ожившие мертвые псионы. У сполотов есть в фольклоре персонажи такие. Они очень сильные и очень-очень опасны. С ними только псионы может справиться. И вроде как даже игольник и боевой станнер не в состоянии им ничего сделать. Сложно по новой убить мертвую плоть. У сполотов вроде в древности часто были войны с этими мистическими созданиями. Но это все фольклор, сказки. Никто и никогда вживую в реале этих личей не видел. Враки это все». Потом подумала немного и выдала. «А может и нет. Может быть, просто кто их видел, того уже никто больше никогда не встречал. Вот и нет достоверной информации». У меня озноб по спине. Что-то становиться участником подобного фольклора мне явно влом. А вот малая радостно скачет. Все ей интересно, все кажется забавным. Но ведь и правда сказки. «Бзынь!» И сработала световая сигнализация. «Сканер, сканер!» — визжит Элька. «Заработала!» Жорик закатывает глаза вверх. Я же в сердцах сплевываю на пол глейдера. Малая уже за штурвалом. Опасный пируэт, и глейдер несется к земле. Десантный вираж. Я только одним глазком посмотрю, чего там опять сканер обнаружил. Забыла уже, о чем божилась. Знаю я этот один глазок. Погожий денек сегодня. Солнце вовсю. Вокруг пески, пересеченная местность, овраги, канавы, возвышенности, которые и горами-то язык не поворачивается назвать. Местами барханы и песок, а под нами непонятное скопление камней. И на что, спрашивается, сканер сработал? Отреагировал на дыру в земле, наверное. Но прежде все эти срабатывания были полной лажи. Возможно, и теперь такая же беда. «Так мы до города, куда тебе советовала наведаться Катрин, и к ночи не доберемся», — говорю я. Малая смотрит на меня, хмурясь. «Понимает, что во многом я прав. Это крайняя остановка», — принимает она решение. «Даже если сканер и будет сбрасывать, то просто над этим местом скинем маяк, а потом или на обратном пути обследуем, или вовсе после, когда полноценную экспедицию организуем. Катрин просила ее с собой взять, да и муж ее не откажется нам компанию составить. Наша графиня с мужем не любители ногами песок месить. Они вроде как после родов на станцию собрались. Он-то сам тебе говорил?» Я согласно киваю. «Крейсером заняться надо. Да и сама знаешь, подарил я им его но с условием, что теперь это флагман моего флота. Вот и решили они вплотную заняться как набором экипажа, так и ремонтом и модернизацией корабля. В планах, конечно, когда до Памела доберемся, отдать корабль на переоснащение нашему гуру. Хочу из него призрака сделать, чтобы можно было на нем пространство прокалывать. Но такое оборудование мне в одиночку точно не создать. Отдадим нашему вундеркинду гению, которого, наверное, сейчас Динка обихаживает, да и сам шаман вниманием не обделяет. Я тогда особо на персоне этого племянника их внимание заострял. Зуб даю, как кур выражался, Динка уже к кроватке приучила, и не удивлюсь, что и официальные отношения зарегистрировали. С нее останется, да и Памела не будет против. Жорик смеется. Что Памела будет рада от тебя увести конкурентку, это точно. Она сразу, с первого дня, Динку не взлюбила. «Отойдет», — отмахиваюсь я. «Да, шаман, я уверена, Памелу смог уболтать», — скалится сестренка. «Ну и выражаетесь же вы, леди», — в ответ улыбаюсь я. «Тут еще надо посмотреть, кто кого соблазнил», — смеется Жорик. «Норрис, конечно, парень хоть куда, но с вашей старшей сестрой он и рядом не стоял, хотя и псион, и шаман к тому же. У Памелы хватка кобры в атаке. Приплюсу сюда ее опыт копа, и все станет на свои места. Но, увы, мы не узнаем пока ничего. А делать предположение можно сколько угодно. Давайте уже побыстрее с этими срабатываниями сканера разберемся, да продолжим полет. А то после разговоров про скелеты, зомби и личи, даже я неуютно в этой пустыне среди развалин себя чувствую. Вовремя напомнил. Малая уже собралась десантироваться, но уж нет. Так, на месте. Жорик, бери под управление глейдер Михи. Миша, на связь, как слышишь? Нормально. Михась и раньше был неразговорчивым, в отличие от своего старшего друга. А как ему подсадили Искин на биотехнологиях, и вовсе больше учится, впитывая базы, как губка воду, но и разговаривает, как хорошо вышколенный слуга. Емко, тихо и всегда в тему. Бери своих в охапку и вниз. Осмотрись на предмет опасности и попробуй понять, на что среагировал сканер. «Да я и так вижу, на что», — спокойно отзывается дроид. «И?» — уточняю я. «Дыра в земле. Между камнями отверстие, но всего пару десятков сантиметров». «И что предлагаешь?» — это уже малая влезла в наше общение. «А что еще можно предложить, госпожа? Судя по всему, осыпался грунт и открылся вход или пролом. Сверху накиданы камни приличных размеров. Даже мне с моими ребятами их не растащить. Единственный вариант — трос и буры, а потом глейдером приподнять и переместить в сторону. А пока провести разведку. Разведдроида в дырку сунем. У него и сканер встроенный, и освещение мощное, и датчиков хватает. На камеру скинем изображение, а сами пока над этим местом повисим. А уже по результатам данных разведки и примем решение. Вскрывать этот схрон или поостережемся, без подготовки-то. Я посмотрел на сестренку. Вижу, как ей хочется все самой провернуть и по песочку вокруг дырки в земле полазить, и дроида-шпиона лично запустить. Но понимает, что обещала мне кое-что. Я и так ее желанием потакаю. Да и решение Михась правильно подсказывает. Зачем самим совать голову в возможную гильотину? «Действуй, Миша, а мы вас прикроем», командует она, «но изображение скинь нам на мониторы, и все под запись, чтобы ничего интересного не упустить». Сама усаживается в командирское кресло, согнав с него фантом Жорика. «Внимание, начали! Миша, десантируйтесь!» «Жора принял управление вашим глейдером. Оружие в готовность, и это... Страховочные тросы все подцепили быстро. Мало ли, земля у вас под вашими манипуляторами уйдет вниз. Я тобой, мой друг, рисковать не собираюсь. А так... Работаем. Время принятия решения. Пошли, вздыхаю я. Похоже, мне просто не оставили других вариантов. Но хоть одно радует. Пока удалось удержать на месте эту непоседу. Не знаю, как Элю, но меня бил мандраж. То про зомби рассказывают, то про мертво-полуживых псионов, с кем сами сполоты воевали. И, как говорят, не очень-то и удачно. Что-то у меня сильно болезненное воображение разыгралось. Но радует одно. Там внизу месят песок металлическими ногами Миха со своими аналогами, А малая все через монитор наблюдает. Причем мы с Жорой составляем ей компанию в просмотре видео. Но хитрый скин не упустил возможность и лично поучаствовать в операции. Вон его второй фантом среди дроидов мелькает. Руины, вернее, груда раскиданных камней, сверху припорошенных песком. Светило, жара, в небе не облако. Да, жара стоит страшная. Между камнями и правда что-то вроде отверстия. Но дроид-шпион смог пролезть. Ждем. Вот и изображение пошло с его сенсоров и камер. Три монитора, и все показывают разные направления. А виден огромный зал. И это, перекрытие-то каменное. 4 метра камня или бетона. Непонятно. Темень хоть глаз выколи. Но запас энергии приличный. 3 прожектора почти полностью перекрывают светом пространство вокруг дроида. И что мы имеем? Это Жорик выдал. Не пойму. Но материализовать еще один фантом рядом с разведчиком у меня не получилось. Изумленно выдает Жорик. Что-то мешает. Как бы не ваши псионские штучки. Мы с Элли переглядываемся. И вновь с еще большим интересом вглядываемся в мониторы. Накидано много непонятных объектов явно искусственного происхождения. Отток энергии. Запас скатывается к нулю. Предлагаю экстренную эвакуацию, а потом просто просунуть в отверстие камеры с датчиками, но с дистанционным управлением и на гибком кронштейне с внешней системой электропитания. Пришел доклад от эскина разведчика. «Эвакуация!» — командую я. Малая обиженно сопит, но понимает, что я прав. Мы непонятно с чем столкнулись и рисковать не хочется. Выдернули мини-дроида быстро. К тому времени заряд его АКБ показывал всего 10% от номинала. Однако фантом Жорика организовывает с Михой дистанционный блок разведывательного комплекса. Уже и длинный кабель нашли. Решили подключиться к переносному мини-реактору боевого глейдера. Тоже выход. Мы же недоуменно пытаемся по новой просмотреть записи, сделанные нашим разведчиком. «Это явно жилые помещения», — говорит Жорик. «Или производственные», — не соглашаюсь я. «Видимость не очень. Всюду куча пыли и песка, но сами агрегаты почти чистые», — не соглашается глазастая малая. «Вот это-то и удивительно», — говорю я. «Причем заметьте, что в начале видео эти штуковины тоже все в песке и пыли, а на момент эвакуации дроида очистились. Думаешь, они воровали на расстоянии от объекта энергию из батареи дроида?» Изумленно смотрит на меня малая. Я пожимаю плечами. Как рабочая гипотеза годится, но все же не пойму, с чем же мы с вами тут столкнулись. И вопрос, как эти объекты влияют на живых существ, и не действуют ли их способности на живые организмы пагубно. «Не проверим, лично не узнаем», — говорит малая. Но я ее настрой быстро обрываю, и даже не думай, тягостное молчание. А что, если сейчас тут все бросить, дырку камнями заложить и поставить маяк с дроидом-шпионом, с его датчиками и камерами? Пускай пока нас не будет, съемку ведет, — предлагает Жора. «А сами?» — заинтересовалась малая. «А сами, куда собирались, туда и двинем. Познакомимся с бывалыми сталкерами. Попросим поделиться инфой. Может, кто из них с таким явлением сталкивался. Сразу убиваем 2 зайцев. Ничем не рискуя, узнаем об этих объектах. Если повезет, узнаем и цены на подобную древность», — развивает свою мысль Искин. «А если не узнаем?» — уточняю уже я. «Кстати, у нас же есть запись. Порыскай в местном нете и глянь. Есть что-то подобное на продажу? Ну и просто инфу попытайся выудить». «Уже». И даже выслал Катрин все материалы, что успели записать. Но пока молчок. Только от Катрин тут же пришло предупреждение, чтобы сами никуда не лезли. Наша сталкерша чего-то очень сильно испугалась. «Испугаешься тут», — говорю я и принимаю решение. «Значит так, сворачиваемся. Оставляем, как и думали, шпионского дроида. С ним переносной малый реактор. Замаскировать тут все. От реактора подключаем передвижной разведывательный комплекс. Питания для него хватит на несколько месяцев. Он опускает свою основную часть в дыру и пускай ведет визуальное наблюдение. Ну и другими датчиками все проверяет. На движение там и разные опасные излучения. Дыру маскируем, А сами, как предложил Зорик, по плану. Теперь у нас есть о чем точно спрашивать бывалых сталкеров. Катрин, если что-нибудь поймет или среди своих друзей нароет, думаю, сразу сообщит. Эля, ты с ней переговори, пока до городка твоего лететь будем. Объясни ситуацию. Все. Выполнять. Бездумно рисковать я больше не намерен. На все про все ушел целый час, и вот мы опять на пути к городу. Еще часа три лета. Хорошо, если к вечеру доберемся. Сканер еще раза три срабатывал, но мы только скидывали маяки и больше остановок не делали. Что-то меня эти пески и запрятанные в них подземелья больше всего пугают. Даже в космосе чувствую себя увереннее, а тут все непонятное, чужое, да еще эти пугающие мифы. А как известно, мертвые сказания имеют свойство оживать в самый для нас неподходящий момент. Городок сталкеров, мягко говоря, не впечатлил по сравнению с курортными городами планеты. Тут все просто. Склады, на окраинах пара спальных районов, видно, живут там постоянные жители, кто и обслуживает всю эту ораву авантюристов. Куча доходных домов и разных гостиниц на любой вкус и кошелек. Куча заведений для утех. Все официально работает. Бары, кафе, рестораны. И при них часто небольшие гостиницы. Есть ремонтные заведения, где можно подлатать своего железного коня, были бы деньги. Но антураж городу, конечно, придает близость моря и небывалые в этих местах закаты местного светила. Как и планировали, Мишаня пристроил свой глейдер на одной из стоянок в пригороде. Мы же с Элей и Жориком решили попытать счастье в одном из известных увеселительных заведений. Я, конечно, спокоен, но понимаю, что от прописки не удастся отвертеться ни при каком раскладе, но преуспели сразу. Догадайтесь, идея чья? Элькина. Вот пускай крутится как хочет, но предупредил, чтобы никого ненароком на арене не прибило. Так-то ничего страшного, но наживать врагов на пустом месте не хочется. Ресторация под названием «Милые зомби» внушала. Именно что внушала. И своим видом здания, где располагалось, и публикой, и ценами, а главное – нравами, царящими в этом уютном ресторане. Вечер, сумерки. Мы поставили глейдер на стоянке рядом с заведением, почти напротив входа. Наш бронетранспортер, словно свирепый леопард, выделялся среди толпы остриженных баранов. Все какие-то потрепанные, убитые и явно не ближайших годов выпуска. В общем, судя по транспорту пациентов этого общепита, ребята тут собрались резкие, голодные. А значит, если уже срисовали наше прибытие, то стоит ждать попыток отобрать у нас транспорт, так как ни я, ни Элька не наводили мысли о нашей крутости как бойцов. Типа мажорчики решили адреналина на халяву хапнуть, а раз так, то чего бы и не развести лохов. Криминала, конечно, не будет. Тут с этим строго, тюрем нет. Расплата быстрая и жестокая до жути. Никто твоим воспитанием заниматься не будет. Как и говорил, нарушил закон, плати штраф, весьма существенный. А если что серьезное, то утилизатор и без вариантов. Жорика смысла светить не было. И так разрулим ситуэйшн, если что пойдет не так. Все же со мной известная на этой планете в определенных кругах баронесса. Да и я сам тоже не подарок. Это для официала, но нам-то нужны сталкеры, желательно ребята из более опытного контингента. Створки дверей ресторана автоматически распахиваются перед нами. Огромный зал. Как-то все сделано странно. Столики на возвышениях, зато танцпол и арена, как на ладони. Арена. Ну, это нам знакомо, не раз хаживали. Знаем. Подходим к барной стойке. Ты смотри, а бармен человек. Не дроид. Да и официантки баражируют среди столов, явно настоящие девушки. Причем прикид на них весьма откровенный. Эти фарточки ничего, по сути, не прикрывают из прелести девушек. Приглушенный свет, только арена ярко освещена, и там сейчас кто-то топчется. Не драка, так, танцы пьяных с кое-какими элементами борьбы. А вот танцпол полон. И там пары, извивающиеся и не всегда попадающие в такт музыки, явно под кайфом находятся. Ну, что сказать. Город почти не подконтролен официальным властям. Если, конечно, серьезного криминала не случилось, а потому легкая дурь, как правило, хоть и не официально, но разрешена. Бармен, конечно, на нас обратил внимание, стоило нам войти в зал, но вида не подает. Даже как-то уж демонстративно отвернулся и звенит бутылками. Не понял, им что, деньги не нужны? Протискиваемся через тусующихся у входа молодых людей и подходим к бармену. Столик мы как-то не додумались заранее заказать, и теперь надеемся только на удачу. Сидеть у барной стойки, как нищие бомжи, мне что-то совсем не хочется. Да и проголодался я, и перекусить так основательно я бы не отказался. А тут такой прием. Но это я скромный. Меня пошлют, главное, чтобы красиво и культурно, и я уйду, и бучу поднимать не буду. Другое дело малая. Бздынь! Две бутылки с яркими этикетками разбиваются о кафель пола, как-то спрыгнув с верхней стойки бара. Это я понял, что Эля веселится. Результат ее тренировок в телекинезе налицо. Ее предел перемещения 5 кило. А тут и 0,5 кило не будет. Початые бутылочки были. Но, видно, дорогущие. Вон какая досада на лице бармена. Развернулся, смотрит, что же произошло за его спиной. Понять не может, как все это случилось и почему. И ему теперь явно не до нас. А малая между тем. «Столик свободный есть?» уточняет Эля, и сама она вся из себя такая почтительная-почтительная. «Шли бы вы!» — довольно резко отвечает бармен. «Бу-бух!» — за его спиной пузатая бутыль по виду коньяка на пол приземлилась с тем же результатом. «А повежливой нельзя?» Малая верна себе и ни на йоту в голос громкости не добавила. «А то ты сегодня какой-то агрессивный. Так весь бар и разнесешь». Парень наконец-то перевел взгляд на нас. И что он видит? Прикид у обоих приличный и весьма дорогой. Оружие в кобурах, и оно явно не ширпотреб. Да и запись с видеокамер он видел. Бронетранспортер явно за 1 000 000 кредитов по стоимости. В его глазах мы точно мажоры. А значит, проблем с деньгами нет. Свободных столиков, к сожалению, нет, госпожа. Но было бы у меня время, я бы что-нибудь придумал. Да вот... Разводит он руками и сам поворачивается вокруг своей оси, явно показывая нам на разбившиеся бутылки. С этим теперь разбираться. Будет столик в приличном месте и с хорошим обзором, эти бутылки впишешь в наш счет. Мы голодны, и от номера в гостинице при ресторане не отказались бы, забронировав, причем люкс. Ну и завтрак с утра в постель. А посидеть у вас в увеселительном заведении при хорошем раскладе можем и до утра». А это выручка и твой личный гешефт в виде чаевых. Ты, главное, хорошо подумай. Но парень явно думать привык быстро, когда чувствует свою выгоду. Пара минут и все устрою. А пока 2 коктейля для затравки за счет заведения, для VIP-клиентов. Насчет номера не беспокойтесь, все будет в лучшем виде. Оно-то все так, влез я, но номер с разными комнатами и, главное, кроватями. И пальцем тычу в малую. «Это вообще-то моя сестренка родная». Он улыбнулся. «Понял. Кровати будут что надо. И комнат в номере 3, и 2 санузла. Но по деньгам они нас мало волнуют. Главное — сервис». Делает умное лицо малая и пригубляет бокал с напитком. «А ничего так». И смеется. «Я же закатываю глаза вверх. Парень унесся куда-то. Разбитые бутылки его уже мало волнуют». И точно, пара минут, и он возвращается. Я вас лично провожу, ну и проинструктирую заодно. Вы же, по-видимому, у нас впервые находитесь? Впервые, отвечает ему Элька. Но думаю, если у вас нам понравится, то другие развлечения в городе искать не будем, и друзей своих в следующий раз приведем. Лавируем между столиков и опорных стоек, на которых установлены площадки, где тоже места для посетителей оборудованы. Вам освободили VIP-место... Ну и сразу комплект наших фирменных блюд. Вы новички и впервые у нас, а потому скидка на эти блюда 50%. Хотя и стоимость у них приличная, но они того стоят, уверяю вас. Напитки тоже к этой категории относятся. Хотя вы сами можете себе заказать, что вам заблагорассудится, но это уже по полной цене. Теперь что касается атмосферы, царящей в нашем элитном клубе. Тут все старатели или сталкеры, причем со стажем. Но вы VIP. То есть находитесь на их уровне. Тотализатора у нас нет, Если на арену кто-то кого-то захочет вызвать, то ставку можно обозначить, но только между дерущимися. Увы, но у вас иммунитета нет, и если что, вы принимаете ставку и тут же ее оплачиваете, но на арену не выходите. Либо выходите и деретесь. Арена — это место сражения, увы, но иногда там случается так, что кто-то неопытный погибает. Ставки равные, за этим следят. Допустим, захотят у вас таким образом отжать глейдер. Но в этом случае должна быть по стоимости аналогичная ставка. Нищеброд вам может кинуть вызов, но без ставки. Так только, чтобы морду набить. Но тут есть интересный вариант. Вы настаиваете на ставке, и если ему нечего выставить в ответ, то вызов аннулируется. Тотализаторы у нас запрещены, на кровь не ставят. Получается, что можно выставить довольно значимую по стоимости вещь, и ее никто не сможет переплюнуть? Спрашиваю я. Как вариант. Но понимаешь, в чем суть, дорогой друг? Ухмыляется бармен. Тут есть специальные парни, которые только и ждут подобную ставку. Бывалые мажоры тут и корп ставили. И их потом с арены выносили вперед ногами. Так что, боюсь, такой вариант вряд ли прокатит. Но вот развести вас на большую ответную ставку могут. И сколько раз я должен прыгать на арене за вечер, уточняю я. Один раз это обязаловка. Остальные уже по желанию, смеется наш провожатый. Теперь что касается заказов. Вы VIP, и за вашим столиком закреплена специально обученная девушка. И поесть принесет, и выпить, и последит, чтобы к вам по пустякам никто не приставал. Особенно, — выделил он голосом, — особенно, если вы переживете арену. Есть у нас и вышибалы, причем боевые дроиды. Мало никому не покажется. Эти девочки выступают в качестве эскорта. Дополнительная функция. Поддержат разговор, повеселят, а доплатите, и массаж в кроватке сделают, и проводят туда перед этим. Любой каприз за ваши деньги. — Также могу предложить вам посетить казино, если будет такое желание. Но еще раз говорю, главное – это арена. Я задумался. А вот еще что непонятно. На арене каждый должен побывать? Спрашиваю я. Нет, один за весь столик. Вас двое, поэтому либо вы, либо леди. Отлично, радуется Эля. А почему не слышно гремящей музыки танцпола? Интересуюсь я. И криков с арены не слышно. Бармен только плечами пожимает. Тут все сделано для того, чтобы клиент максимально комфортно себя чувствовал. Сами слышите, по залу распространяется легкая, тихая, спокойная музыка. Бриз, но уже у себя за столиком вы можете по своему желанию настроить звуковой фон. Можете слушать, что в данный момент играет на танцполе, регулируя громкость музыки. Или слушать, а не только видеть, что происходит в данный момент на арене. Все сделано для вашего удобства. «Ну вот мы и пришли. Теперь по лестнице наверх, и вас встретит девушка. Она младший администратор, официантка, эскорт и вышибала. Все в одном лице. Сейчас ознакомитесь с прейскурантом цен на ее услуги и решите, кем бы вы ее хотели бы видеть. 10 000 кредитов стоит полный набор услуг на целые сутки. Я просто бы вам рекомендовал выбрать эту функцию, не пожалеете». Я же только усмехнулся, а малая насупилась. Но это для меня хорошо. А для леди? Для леди могу порекомендовать второго специалиста из числа эскорта. Парень всем красив и образован. И массаж он умеет делать, задает вопрос Эля. Божественно. Но только без секса. Она у меня еще маленькая для этого, встреваю я. Без проблем, поднимает руки ладонями к нам бармен. Любой каприз за ваши деньги. Хочу, хочу, хочу, хлопает в ладоши, подпрыгивая на месте малая. «Хорошо», — сдался я и смотрю на бармена. «Мне полный профиль, а ей девочку, только без любви». «А мальчика?» — вздыхает малая. «А не боишься, что о твоих похождениях тут кто-то фильм снимет и кое-кому потом покажет?» Смотрю на нее ожидающе. Смутилась. «Это я, птица вольная, а ты?» «Хотя можешь стать вольной. Меня, в принципе, это устроит полностью». «Ну уж нет, и ты прав». Мальчика заменим красивой и умной девочкой. Главное, чтобы массаж умела делать и сказки на ночь рассказывать. Но вначале, после ресторана, казино. Поиграть хочу. Я же только вновь закатываю глаза. И зачем я это подсказал? Уж лучше бы, наверное, выбрала мальчика. Может, тогда до казино и всего, что с ним связано, она бы не добралась. Мы сидим с малой. Никого не трогаем. Беседуем. Фирменные блюда ресторана почти доели. Просто отлично здесь готовят. Рядом со мной и Элли две девчонки. По просьбе малой они оделись прилично, никаких вольностей, хотя я уже и так по их талиям и коленкам ручками прошелся. Оплата полностью, всего ассортимента услуг. Единственно, секс на мою долю записан, и малая не возражала. Сказала, что клин надо клином вышибать, а то прелести полуушастые на меня не очень дома действуют. Так почему бы профессионалкам за мое любовное лечение не взяться? Так малая и озвучила свои желания при подписании суточного контракта, причем с правом продления. Бармен радостный. Все побитые элькой бутылки он вписал нам в счет по цене ресторана. И не могла малая что-нибудь подешевле разбить? Походу, мы бы еще одну из эскорта могли себе позволить, если бы не разбитое спиртное. Но горевать не о чем. Тем более малая пообещала в скором времени вернуть потраченные нами деньги. Отложить поход в казино мне, к великому сожалению, так и не удалось. «Вы, господин, только посмотрите. На наш столик наконец-то вызов кинули». Мы с малой перевели взгляд на панно, где на огромном мониторе пятом в списке значился номер нашего столика. «Что-то они долго думали, ждали и совещались», — ухмыльнулась очень довольная малая, а я только обреченно вздохнул, что, впрочем, не осталось незамеченным девочками эскорта. Буквально на мгновение на их лицах вспыхнуло брезгливое выражение, а потом опять расплылись дежурные улыбки. А девочки, ну, классика. Блондинка со спортивной попкой, высокая, с большой грудью и таким рабочим конкретно ртом. Задница у нее тоже впечатляющая, но уж больно раскормленная. Мне больше такие вот, как у темненькой, нравятся. Маленькие, плотненькие. Но это мимо меня точно не пройдет. Да и девчонкам хорошо. По секрету сказали, что сегодня они вообще единственные на весь ресторан, кого на целые сутки из эскорта заказали. Щедрость с моей стороны огромная, ведь им от этого только десятая часть идет. А 1000 кредитов за сутки по местным условиям – это приличный заработок. Ведь еще и покормят, и выпить нальют. Уж чего-чего, а выпивки и закуски на нашем столе навалом. А насчет этого запоздалого вызова – «Так ведь пока проверят вас, пока соберут информацию», — говорит Клана, брюнеточка. Голос у нее насыщенный, такой милый баритончик. Даже не знал, что у женщин бывает такой тембр голоса. Да и неприлично вот так сразу новичка на арену гнать. Присмотрится, часик повыжидают. А потом, кто первый успел? «И кто у нас успел? Ты их знаешь?» — задает вопрос малая. Та только отмахнулась. «Нищеброды, хотя и старожилы». Не спорю, имели в своей карьере шанс взлететь повыше, но что-то у них пошло не так. Года 2 назад, поговаривают, в пустоши нарвались на что-то. От всего отряда эти трое и спаслись, а от остальных даже останков не было. Один пепел, и говорят, что глейдер у второй группы был, так за несколько секунд сгорел. С тех пор у них черная полоса. Но, как ни странно, они до сих пор вместе. Что-то ищут по окраине пустоши, находят и продают, но былого положения в обществе им уже не достичь. «Девка, Зиита, огонь баба!» Это уже Блонди вступила в разговор. «Насчет нее не скажу, какая у нее ориентация, но с мужиками не флиртует и с девушками не общается на уровне тел. Странная она. Говорят, в той бойне у нее и брат родной, и жених погибли». Может, она умом тронулась после того случая, но видимых отклонений, кроме того, что официально ни с кем не спит, нет. «А парни? Она с ними разве не...» — спросила малая. «Нет», — машет головой белокурая красавица. «Те ее иначе, как сестра, не называют». Ну и она в ответ. «Брат, да брат. Тот, что себя на бой записал, Стиви, боец от Бога. На арене... Раз через раз. Чтобы проиграл, я такого не припомню. Держать удар умеет. Свалить его еще та задача». Смотрит на меня сочувственно. «Но малость неуклюж. И, говорят, его тоже тогда немного приложило. С тех пор близорук на правый глаз. Но знающим это не помогает. Он массы берет. Ну и удар у него поставлен. Если попал, то все. Туши свет. Скажи, Глана, ну и имена себе для сцены выбрали красотки. А есть... Им что, в ответной ставке выставить?» Обе девчонки задумались над моим вопросом. «Вроде дом у них где-то в предместьях, в спальном районе. Но недвижимость у нас не сильно дорогая. 1300 от силы потянет. Транспорт, — машет рукой брюнеточка, — рухлядь. Как они не боятся на этом глейдере летать? И пары тысяч, наверное, не стоит. Может, что приличного есть из артефактов? Не скажу, не слышала. Зато я слышала, смеется Блонди, сидя поворачивается ко мне, прижимается своей впечатляющей грудью и шепчет на ухо. Говорят, у этого бугая артефакт есть один, на удачу запрограммирован. Он в таких переделках бывал, но всегда, что бы ни произошло, целым и невредимым выбирался. Когда со зрением случилось, он вообще живым, по сути, не должен был остаться. А ведь, говорят, он спасать ребят бросился. Их в пыль, ему в глаз. Вот такие дела. А по стоимости? Уточняет малая под удивленный взгляд девчонок. Брюнетка-то ничего не слышала, а малая... Ну кто может знать, что ей от меня всю информацию Жорик мгновенно сливает? Слышала, как господин Вьери, это наш местный делец-ростовщик, за какой-то артефакт 2 лимона кредитов этому здоровяку предлагал. А договорились они или нет, вот не скажу. Врать не буду. 2 лимона, значит, потирает руки малая. Мы уже определились. Моя основная девочка темненькая, а малая беленькую с собой в казино потащит. Я пока не решил, стоит ли терять драгоценное время. Я без женщины в этом самом плане уже приличное время пребываю. Ну и таблетку от Ани уже давно принять нужно было, чем я сегодня и займусь. А вот и представитель местной организации боев к нам пожаловал. На девочек эскорта только покосился, кивнув им в качестве приветствия. С нами здороваться не пожелал. Наверное, что-то личное у него к мажорам. «Вам вызов!» Потом так презрительно на меня посмотрел. «Хотят ваш транспорт или взамен деньгами, и арена на сегодня вас отпускает». И смотрит на меня презрительно. Но я молча наливаю себе в бокал выпить и нагло отворачиваюсь от этой противной рожи. Его колотит от такого пренебрежительного отношения к себе любимому с моей стороны. «Ты, ублюдок, ты меня слышал?» Он тянет руку ко мне, собираясь, видно, схватить меня за плечо и развернуть к себе. Но его останавливает вопрос, заданный таким милым и невинным голоском, что я только прыскаю от смеха на этот детский сад. «А не подскажете ли мне, — пищит малая, — а что они выставляют в ответные ставки? Наш бронетранспортер вообще-то вместе с оружием и дроидом прикрытия. 3 миллиона кредитов тут в вашей глуши стоить будет». Распорядитель явно ломает у себя в мозгу приевшиеся тут постулаты и традиции по отношению к мажорам. «В ответной ставке?» — бормочет он. «В ответной ставке!» — заклинило его по ходу. Понял, что наезд не прокатит. «И это, господин!» — выдает малая. «После моего поединка мой братец собрался сломать вам шею за ваше оскорбление в его адрес. Уже отправлена заявка на бой. А если очко жмет, то отступные 3 миллиона. Мы в ставке опять же свой транспорт выставляем». Я же поворачиваюсь к этому деятелю, нацепив на рожу зверское выражение лица. А он ведь не боец. «Я представитель администрации. Меня нельзя вызывать на бой», — начал верещать он. «А оскорблять посетителей, тем более VIP-персон, вам можно? В таком случае выставляю счет заведению. А вы, как виновник, выступаете ответчиком. Искин, прошу зафиксировать мое заявление». «Исполнено», — раздался прямо над нами голос. «Претензии приняты. Бой под номером 3. Но напоминаю, вам еще надо отработать первый бой». «А я напоминаю об ответной ставке. У нас есть свидетели», — кивок на девочек, «и запись того, как нам сделали вызов и в каких выражениях. А об ответной ставке что-то я так и не услышала», — обратилась к Искину Эля. «То есть от вашего стола в первом бою выступать будете вы, госпожа?» Совершенно без эмоций задает вопрос Искин. «Если услышу об ответной ставке, и она меня удовлетворит». Если Искин и остался равнодушным к заявлению малой, то уж девчонки и распорядитель пребывали в эмоциональном шоке. А вот с ответной ставкой, похоже, у ребят что-то не клеилось. Давать взаймы им никто ничего не хотел, и скоро этот вызов был аннулирован, но его тут же перекрыл другой столик, услышав номер которого, мои девчонки напряглись. «Похоже, это тот вариант, о котором нам говорил бармен», — прошептала мне на ухо малая. «Смотри, какие-то девчонки скованные стали. Явно кто-то из местных бонз в игру встрял, и если с этими старателями не прокатило, то теперь ставки взлетят ввысь». Я же только поморщился. 3 миллиона у нас уже есть, по сути, за оскорбление. Этот урод, вот уверен я, сам на арену не пойдет, а замену уже я сам не допущу и в любом случае стрясу деньги. Но вот интересно, кого в первом бою против нас выставят? Теперь уже толстячок-распорядитель, сама учтивость, культурен, вежлив до брезгливости. Но поздно, дорогой. Он надеется, что на ставку мне будет нечего поставить в случае проигрыша малой. Глупенький. А между тем, торги среди представителей столиков тех, кто вызвал нас на дуэль и Эли, разворачивались бурно, и ценник ставки рос как на дрожжах. 2 бронетранспортера и 5 боевых дроидов со спецоружием. Вот данные. В сумме всего на 17 миллионов кредитов. Вы хотите поднять ставки? Не удивляет Смола. Легко. Вот номер счета, сколько вам перевести в качестве ставки. Еще 30 миллионов? А что так мало? Давайте уж, как говорят на одной далекой планете, гулять так гулять. 2 карпа. Или 5. Какой вариант вас устроит? Элькин Торг с местными кидалами по ходу транслируют на многие столики. Даже на танцполе никого уже нет, и арена свободна. Все ждут действа. Что-то почувствовали и бонзы, но уже поздно. С крючка, засаженного малой, им уже никак не соскочить. А малая сразу уточнила, что ей будет, если она просто и без затей убьет на арене своего противника, как собирается сделать ее брат с оскорбившим его представителем администрации этого развлекательного заведения. Что я типа собрался убивать этого слизняка, малая говорит открыто, и походу у мужика уже трясутся ноги от страха. Жить-то все хотят, но ставка у нас, судя по тому, что будет разыгрываться в первом бою с участием Элли, вообще мизер. И, судя по всему, мужик чешет репу, где деньги взять, чтобы оплатить ответную ставку. Миха со своим экипажем уже приземлились около нашего глейдера. Нагло и демонстративно переведя все вооружение в боевой режим, отцепили подступы к глейдеру. А еще и Жорик выдал. Взял и своим фантомом светанулся в костюме космодесантника с вооружением. Материализовался на одном из свободных кресел у нашего столика. Девчонки так сильно визжали, пришлось успокаивать как их, так и сам персонал ресторана. А вот дальше было и вовсе весело. Если на Жорика просто косились... Ну, есть система маскировки и скрыта. Да, стоит безумно дорого, но у нас-то деньги есть. А вот администрация потребовала наши документы. И тут... О баронессе, основательнице фонда помощи флоту Империи, и его активного участника слышали многие. А вот о бароне, владетели самой вкусной для сталкеров и авантюристов всех мастей части пустоши, уже слышали поголовно все. Инкогнито, увы, сохранить не удалось. И если известие о том, кем является моя девочка, восприняли в основном положительно, империю тут любили, как и самого императора, то вот барона, который перекрыл полностью доступ сталкерам в свои земли, мягко говоря, ненавидели все. Вот только ничего сделать они мне не могли. Разве что арена. Но и так нам светят теперь 2 боя. А вот у администрации и местных боссов проблемы нарисовались и не слабые. Попробовать кинуть неизвестных никому мажоров – это одно дело. А вот иметь такие денежные отношения с аристократами, известными почти всей империи благодаря Эльке, это уже совсем другие расклады, тем более учитывая наше знакомство и тесное общение с семьей, держащей всю систему в своих руках. Никто же и не скрывал этого знакомства. Ни Эля, ни семья ее возлюбленного. Привет Шилу и его папашке. Или дяде. Я уже и подзабыл малость. Но 5 корпов. Классно Эля их развела. И ни туды, и ни сюды. И ни в какую сторону не повернуться. Не дай бог, что-то на арене произойдет с Элей, и семья императора просто уничтожит всех местных воротил. Отдать деньги так, отказавшись от боя, вариант. Но 5 корпов... И не скинешь же теперь. Сумма озвучена. Арена все еще пуста. Вышел бы на бой я, был бы совсем другой расклад. Мне тут и так все смерти желают за мою организацию контроля над границами моего Лена. И вроде же я никого пока так и не казнил. А ты погляди, как меня все ненавидят. Лишил всех халявы. Оттого и бесится. Но я на первый бой не соглашаюсь. Да и Малая обидится. Такие козыри я давать в руки противника не собираюсь. Пускай сами думают, как поступить. С одной стороны, они правильно сделали, что потребовали у нас открыть свое инкогнито. А вот с другой стороны, теперь им не отбрехаться перед господами, кому принадлежит эта система, что не знали, кого убивали на арене. Проблема. И решать ее в их пользу я не собираюсь. Причем, как и Эля. Жорик о чем-то мило беседует с девушками, развлекает моих спутниц на эти сутки. Смеются. Девочки уже отошли от шока. Все же рады, что я оказался аристократом. Явно лелеют мысли о долгом сотрудничестве со мной. Но это мы еще решим. Посмотрим на их профессионализм. Я молча слушаю перебранку Эли с представителями вызвавшей стороны. Пытаются скостить ставку или тянут время, чтобы кого-то привести в качестве бойца. Вот только шиш вам. Кто был на момент вызова за столиком и зарегистрирован, тот и участвует в драке. Подмену сделать Искин не позволит, а Жорик его уже контролирует. Но, походу, все же тянут время оппоненты. Видно, связываются с кем-то в столице, анализируют возможные риски, и что-то мне говорит о том, что выводы не на их стороне. Так и есть. На наш счет скинуты деньги. 5 корпов. Вот интересно, как это у Эли получается? Смеется Искин, докладывая вслух. Девчонки в шоке. А что по моему бою? Уточняю я. А ты, Дэн, голову поверни, отвечает мне Жорик. Не понял. Бывший администратор, перебирая ногами, направляется в мою сторону. Теперь он твой личный раб. И вся его немаленькая, между прочим, семья до третьего колена. Полиция уже убыла неволить его жену и отпрысков, а также ближайших родственников. «Но это не те деньги же», — удивляюсь я. «Не те», — соглашается Искин. «Но ты же не учел другое. Местное законодательство. Ты ведь потом выставил претензии уже к самому заведению, а в этом случае долг умножается на 20. Конечно, не зная, кто вы, об этом просто позабыли бы». Но с аристократами связываться никто не решился, тем более с такими покровителями, как у Эли. Оказывается, она уже официально признанная невеста Шила. И только она может изменить свое решение, так как от нее, вернее, от тебя, так до сих пор и не последовало подтверждение и разрешение даже на помолвку. Но клан свой шаг сделал. А ты думаешь, чего это местные так сильно забеспокоились, что отдали нам деньги? Да еще такие, совсем без боя. Ну и как результат? Почти 1000 новых рабов. Я в сердцах сплевываю себе под ноги. Сходили, блин, развеяться. И что мне теперь со всем этим делать? Я ума не приложу. Я в шоке. И что теперь делать? Ума не приложу. Хорошо, хоть наш столик на возвышенности, и к нам никто не рвется. Вот только бывший управитель так и застыл около столика на коленях, не в силах поднять на меня глаза. Жорик и Малая молчат, боясь попасть мне под руку, понимают, что сейчас творится в моей душе. Развлеклись, съездили на мою голову. Спокойная жизнь, видите ли, кого-то замучила, перчинки не хватало. Теперь этот перец ложками хлебать придется. Значит так, принимаю я решение и обращаю внимание на предметы, появившиеся на столе. Явно распорядитель их там положил. Это ошейник раба, босс, с дистанционным пультом управления. Передали. Вот для него. Я же только зубами скрежетнул. Все забываю, в какой я империи сейчас проживаю. Встань, командую я распорядителю. Назовись, как звать, и о себе, и семье своей кратко. Толстячок-коротышка потешно вскочил на ноги и с поклоном проговорил. Ваша милость, я Смит Маркет Бен. 54 лет от роду. Имею в городе усадьбу. Сегодня ее оценили в 1000000 кредитов. Жена на 10 лет младше. Марлен красива и вынослива. 4 детей мне подарила, но женился я поздно. Старшему только 20 сейчас. Работу найти у нас трудно, а в старатели или сталкеры я ему сам не разрешаю идти. Гибло это занятие. Думали свое дело открыть, но финансов нет. Остальные дочки, 2 близняшки, им сейчас по 16, и младший 7 лет, скоро в школу идти. Работаю в семье я один, жена домохозяйка. Родственников у меня тут полно, я же местный. Мой дед тут еще промышлял, и бабка плодовита была. У нее 12 детей было, и все выжили. Теперь вот расплодились. А из города куда податься? Разводит руками. К космическим путешествиям и приключениям мы не приучены. Пугаемся неизвестности. Но все родственники плодовиты, как кролики. У каждого к этим годам от 5 до 10 отпрысков. Ну и далее, по нормальной прогрессии. И занимаются кто чем, но своего дела ни у кого нет. Финансы. Вздыхает, поникнув головой. Ведь реально, за его косяк и огромный долг его лишили главного в жизни — свободы. Так еще и на свою родню это проклятие перетянул. 60 миллионов этому роду никак не потянуть. А теперь понимает, что из-за него я всех просто могу распродать. Так бы и поступил любой аристократ на моем месте. Сейчас на рабов хороший спрос, и цены весьма велики. Но я-то уж точно не местный, да и малая не поймет. Не то, что не поймет, а не даст провернуть подобную сделку, решить я на это. Да и с деньгами напряга нет. И не было почти никогда, если честно сказать. Слушай первый приказ, раб. Немного повысив голос для значимости момента, произнес я. Все за столом напряженно уставились на меня. Никто не ждал от меня такого начала. Эти безделушки заберешь с собой. Нет, одевать не надо. Просто никогда не забывай, что они у тебя есть, как и у всей твоей семьи. Шаг в сторону от моих требований, и тут же примерите эти украшения. А теперь к конкретике. Перевожу взгляд на фантом из кино. Жорик, открой счет управляющему моей корпорации. Ему, что ли? Удивляется моему решению из кин и уже в личку. Ты с ума сошел? Зачем он тебе? Я только мысленно морщусь про себя, но отвечать надо. Мы на планете, и у нас есть возможности для развития. А людей нет, а тут такой казус. И что ты предлагаешь мне со всем этим хозяйством делать? Продать на рабском рынке? Нет, конечно, но... мямлит Жорик. А вот мы просто создадим представительство нашей фамилии и начнем пока отсюда. Добиваю я его своими аргументами. У нас интересы на моей земле. Причем не изученный совершенно. А как раз в этом вопросе управление освоением земель нельзя пускать на самотек. Чревато, знаешь ли. А так и людей пристроим. И, возможно, уже из них обучим и подготовим себе нужных специалистов. А потому исследовательский и медицинский центр в первую очередь. Ну и институт повышения квалификации, где будут готовить от космодесантников до техников кораблей. Это я про летунов ничего не говорю. А потому оборудование для обучения и тренировок закупать придется. А где мы и так знаем? Есть у нас должники. Не зря же фонд Эли все корабли у знакомого нам с тобой графа заказала. Вот и стребуем теперь свой процент оборудования. А людей тут придется искать. Ну, в принципе, согласен, отвечает Искин. Тогда пару карпов кидай ему сразу. По повадкам мужик крученый и делец. Глянем, на что способен. И перевожу взгляд настоящего передо мной по стойке смирно мужика. А ведь ты смотри, и ни капли страха в его взгляде нет. Одна надежда. Вот же ушлепок. И когда только успел навести справки обо мне и о моей сестренке. Ладно, не будем его разочаровывать. Ну что же, проверим тебя в деле. Вытянешь? Быть тебе представителем благородного сословия. Это в моей власти. А то и аристократом станешь. Опять бухается в ноги. «Встань! Достаточно почтительного поклона. Ты управляющий корпорацией, скажем, с зарплатой в 500 000 кредитов. Охи со стороны девушек. А вот сам новоиспеченный управляющий только добавил осанки достоинства и отвесил весьма почтительный поклон. И, Жорик, выдай ему на семью в качестве подъемных сверхзарплаты на первое время. Задачу тебе распишет мой камергер». Кивок в сторону Жорика. «Его приказы выполнять как мои личные или приказы моей сестры. Что, как и куда тратить подотчетные средства, тебе объяснят, но в основном решать будешь сам. Мне важен результат твоих действий. С семьей и своими родственниками разбираешься сам. Мне тратить время на общение с ними нет резона. Своих дел предостаточно. Но всех под запись, отчет составишь по всем параметрам, кто, сколько и на что способен». «Особое внимание на состояние здоровья. Если что серьезное, и сам не решишь по этому аспекту, выходишь напрямую или на барона, или на меня лично», — влезла в разговор Эля. «Я же соглашаюсь с ее требованиями, киваю головой в такт ее словам. По задачам, возлагаемым на корпорацию, все тебе разжует камергер. По основным вопросам контактируешь только с ним. Ну и рожица у него. Понятно, счет открылся, и сумма на нем оговоренная. Ох, чувствую, он мне тут накомандует, но это шанс для него подняться. На перспективу задачи я тебе раздал, теперь по текучке. Мне тут и сейчас нужно собрать информацию. А лучше переговорить с бывалыми сталкерами, опытными и невралями. Деза мне не нужна. Готов за нее заплатить, но не за пустышку. Кого посоветуешь привлечь? Но здесь и сейчас. А быстро мозгами шевелит. Извилины еще не зашорены. Так лучше позвать тех, кто вас первыми на бой вызывал. Опытные, относительно честные. Небылицы всякие рассказывать уж точно постесняются, чтобы не навредить своему имиджу. Но и с деньгами у них не очень, и это еще мягко сказано. Заработать даже языком не откажутся. У тебя 5 минут их уговорить, и приглашая сразу всех к нашему столику. Если откажутся по какой-то причине, то поищи в этом заведении кого-нибудь посговорчивее. Убежал, причем радостный, и это выражение глаз. Да он, я чувствую, многих сейчас в бараний рог скрутит. Жора, поставь к нему охрану. Чувствую, он сегодня многих на херах покрутит. Многим выскажет, что о них обо всех думает. Дай команду Михе, чтобы Топтунов ему выдал из своей пятерки. Пускай присмотрит, чтобы моему управляющему физиономию не подправили. Элли только довольно скалится. О чем-то с блондинкой шепчется. И я даже догадываюсь, о чем. Но вот только пока не переговорим со сталкерами, ее от стола не отгонишь. И никакое казино в этом случае и рядом не стояло против приключений в пустоши. Хочет лично услышать, что скажут эксперты насчет того, с чем мы столкнулись, исследуя найденное подземелье. «Ведет наш новый управляющий экспертов», — пришел доклад от Джорика. «С местным эскином договорился. Скинул ему похождение своих фантомов у других наших собратьев. Впечатлился. Доступ у нас теперь тут полный. Ну и вирус я запустил на всякий случай. Защиты тут и в помине нет. Я же только вздыхаю на проделки своего помощника, но как ни крути, признать их нецелесообразными не смог. Все правильно и все логично. Контроль прежде всего, особенно в обеспечении безопасности». «Договорился. Вся троица приняла предложение пообщаться. Цена вопроса?» — уточняю я. «Цена девочки на сутки. Но только при условии, что их ответы на наши вопросы будут признаны исчерпывающими. А так просто выпьют и поедят за наш счет. Просто так требовать денег они постеснялись. Нравятся мне эти ребята. А девчонка права была блонди. Просто огонь это, Зиита. Я б ей вдул, как выражался незабвенный Кур. Пару мгновений, и появляется делегация из 4 человек, возглавляемая моим новым помощником. Ваша милость, позвольте вам представить волков пустоши. Немного ощипанных, но не сдавшихся. А в наших местах это много значит. Я приподнимаю попу синхронно с космодесантником в исполнении Жоры. Все же дама присутствует. Да и мужичок солидно так старше меня, а возраст надо уважать. Прошу к нашему столу. Первым находит нужные слова, согласно моменту Жорик. Госпожа баронесса, господин барон, родные брат и сестра, а я их камергер. С вами мы шапошно знакомы, нас просветили, кто из вас кто. Все-таки выходить на бой лучше против уже изученного противника. Да. Но не срослось, развел руками Громила. «К вашему же счастью, уважаемый!» — улыбается Эля. «Но это еще не факт!» — улыбнулась в ответ девушка-сталкер. «А красиво же, зараза! Амуниция на ней не первой свежести. Пообносились искатели, но держится молодцом. Шатанка, черты лица правильные, глаза больше зеленью отдают, ресницы, как у коровы, большие и лохматые. Про фигуру не скажу. Балахон комка не дает представления об очертаниях нужных форм, но навскидку впереди размер так 3, не меньше. Ну и задница, думаю, подстать, наверное. Но проверить, увы, не судьба. Прошлась по мне взглядом, как по пустому месту. Я ее явно не впечатлил. А вот с малой, видно, сходу точки соприкосновения найдут. 3-й член их команды, совсем молодой паренек. Он с малой глаз не сводит. Мне, блин, еще одного влюбленного в сестру. В плюс ко всем проблемам не хватает. «Мальчик», — говорю я громко, — «девочка уже занята. Боюсь, голову тебе сразу оторвут и как звать не спросят. Я не пугаю, а просто предупреждаю. Обрати свое внимание на того, кто попроще. Целее будешь. А парень-то стушевался. Нравится он мне своей непосредственностью и внутренней чистотой. Уселись. А главное, ни на мои слова, ни на слова малой не обиделись. Жорик тут же предложил по новой заказать фирменные блюда ресторана. Девочки из корта тут же подсуетились. Управляющего тоже усадил за стол. Пускай привыкает по-простому общаться с руководством. А ведь доволен и испытывает что-то вроде экстаза от происходящего. Да и два корпа у него на счету явно греют душу хитрому, но надеюсь, что верному дельцу. Но это мы еще проверим. Девочки быстро подсуетились, отрабатывают потраченные на них деньги. Малая во все о чем-то своем, женском, общается с новой боевой подругой. Жорик развлекает мужчин, попутно смакует из бокала вино, но на еду не налегает. Отбрехался, что уже успел наесться. Управитель наш смеется задорно и свободно и что-то втирает на ухо гиганту Стиву. Оба посмеиваются. Жорик обхаживает молодого. Вот уверен, про Эльку что-то рассказывает. Фирменное блюдо, как и ожидалось, ушло на ура. Впрочем, как и качественный выпивон. Расслабились гости, освоились. Шутки, улыбки. А девочки около меня трутся, и мне уже как-то и не до тайн и секретов пустоши. Все мысли о снятом номере и большой кровати в нем. Вот только Эля не забыла, зачем мы звали экспертов. Да и заработать ребята хотят. 10 штук на троих в сутки — совсем не дурственные деньги. «Вот с чем мы сегодня столкнулись», — говорит малая. И скидывает на нейросети всем четверым, включая и Смита, запись наших сегодняшних приключений. Тишина за столом. Только девчонки все теснее ко мне прижимаются своими выпуклостями. У меня уже голова кругом. Воздержание явно на меня плохо действует. «Сталкивались с такими артефактами и раньше. И не только мы», — вздыхает громадина Стиви. «Никто толком так и не понял, что это за штуки и для чего нужны. Для человека не опасны, но вся электроника рядом с ними перестает работать очень быстро. Даже нейросети отключаются, не говоря уже о нейрокомпах переносных и наручных. И сколько за них можно выручить?» — задает Жорик главный вопрос, волнующий многих. Стиви только пожимает неуверенно своими мощными плечами. «И кредит, и ничего. А может, и корп?» — отвечает он непонятно, на, кажется, простой вопрос из кино. «Как это?» — это уже малая непоседа отметилась. «Как, красавица?» «Да просто. Как ты их будешь доставать? Без техники и прочей электроники?» «Ладно, можно и вручную. А как перевозить?» «На чем? Телега и лошади?» «В нете висит пара заказов от научников, и сумма там приличная. На окраинах пустоши, подземелья с такими артефактами, так до сих пор и не нашли. А живность глубже не потащишь, мрут как мухи, да и люди пешком в пески не ходоки. Верная смерть. Вот и получается. Спрос велик, и деньги научники приличные предлагают, но заказ выполнить никак невозможно. И выходит, что и артефакты... так, сами по себе, ничего и не стоит, так как достать их некому. И получается, что они бесценны, потому что это как мираж в пустыне. Вроде видишь, а пощупать не получается. Помолчали. Одно радует. Выяснили, что сами артефакты на живую плоть никакого разрушающего действия не наносят. И то хорошо. Понимая, что информация на 10 штук не тянет, Зиита предложила. «Мы вам лучше в ваших землях другие координаты дадим. В последнее посещение, потом злой взгляд в мою сторону, пока кое-кто вход полностью не перекрыл под страхом смерти, мы там неплохие артефакты нашли. Продали. Вот на эти деньги пока и живем. Так вот, 2 уровня мы прошли. Там чисто и много навалено. Вроде было безопасно. Во всяком случае, нам стрелять не пришлось». «А что, бывают пострелушки?» — заинтересовалась малая. «Не особо», — созналась девица. «А кому приходилось много стрелять, те уже не расскажут нам ничего». «Это еще почему?» — не понял Жорик. Зиита посмотрела на него, как на младенца. «Жора, вы, конечно, смотритесь неплохо в этом боевом скафе, но, видно, мозгов вам не хватает». «Это еще почему?» — реально обиделся Искин. «А вот мы с Элей просто ухахатываемся за столом. Обвинить продвинутый Искин, что у него нет мозгов, это что-то. Реально обидно за друга. Если начал стрелять, то вылезла какая-то бяка. И эта бяка очень, очень опасна. Смертельно опасна. И, как правило, обычное оружие тут не поможет. Оттого и огромный процент погибших среди сталкеров. «Но что это за бяка?» Опять тупит Искин. «А кто тебе расскажет об этом, если люди либо исчезают бесследно, либо погибают? Находят только обезображенные и полностью раздетые трупы, а то и вовсе один пепел от разумных, внутри найденной снаряги и оружие, которое обычно уже без боеприпасов. Тут только один выход – быстро-быстро бегать, и боевые дроиды, которыми жертвовать приходится. Находили мы как-то, что от них остается. Оплавленное железо. А что за материал идет на изготовление боевых дроидов прорыва, не мне вам рассказывать. А выводы делайте сами». Потом взгляд на задумавшегося Жорика. Если есть чем думать, конечно. И вот тут мы с Элькой грохаем раскатами безудержного смеха. Опять, хоть и завуалированно, Жорика назвали тупым. Отсмеялись. Жорик делает морду кирпичом и что-то там обсуждает со Стивом. А вот Эля интересуется у Зииты. То есть ты говоришь, что прогуляться там спокойно можно? На что девушка-сталкер только качает своей очаровательной головкой. Ну мы же, говорю тебе, спокойно там время провели. И очень, я тебе скажу, удачно. Особо-то раскопками не занимались, поверху прошли. Осматривали, что сверху лежит. Но для раскопок, я тебе точно говорю, подземелье перспективное. Поднять денег можно прилично. Да и сами артефакты. Похоже, Элька новой идеей загорелась. Но меня это уже мало волнует. У меня скоро штаны в районе ширинки порвутся. Так, предлагает малая. Ребята, а чего бы вам не вступить хотя бы временно в нашу с братом корпорацию? Нам опытные сталкеры понадобятся. Меня волнует близость такого интересного места, как эти руины в песках пустоши. Вы работаете проводниками, а мы вам платим достойную заработную плату. Ну, например, крутит пальчиком в воздухе, прикидывая местные расценки, и чтобы не отпугнуть потенциальных работников и сильно не разбрасываться деньгами, но я ее опередил с испытательным трехмесячным сроком. Основная зарплата – 100 тысяч кредитов в месяц, но уже с четвертого месяца службы. Да, именно что службы. Все-таки будете иметь дело с оружием и вооружением глейдеров. И не только. Возможно, и работа в космосе. Крейсеров у нас на всех хватит. Удивленные взгляды на меня. В эти три месяца испытательного срока зарплата в половину меньше, но кто сейчас подпишет контракт на три года, тем подъемные в виде невозвратного кредита с нашей стороны, скажем, 30 тысяч. Кто подпишет контракт на пять лет, 50 тысяч подъемных денег. Ну а кто на 10 или 20, соответственно, без права его разорвать, естественно, 100 и 200 тысяч. Решение принимать сейчас. Уже завтра о подъемных речи вестись не будет. Утром хочу услышать ваше решение. Но думать начинаете уже сейчас. Все в недоумении смотрят на меня. Суммы прозвучали впечатляюще. «А мы в казино!» — кричит неожиданно Эля. «С нами только девочки!» — добавляет провокационно бесстыдница. «Мои девочки со мной!» Я уверенно приобнимаю свой черно-белый эскорт. «У тебя, я киваю на новую подружку, пара есть!» Можешь и мальчиков с собой забрать. Жорик проконтролирует, чтобы особо не проигрались. «Так не на что!» — подает голос впервые за весь вечер стеснительный парень Кетч. Глаза как блюдца. «Так зачем дело стало?» — вступает в прение Жорик. «А уж убалтывать сомневающихся лучше него никто из нас не может. Предложение озвучено. Подписывайте контракт хоть на 30 лет. 300 тысяч падают вам на счет тут же. Основное требование — верность». «Увы, но если будет доказан факт предательства, то вариант утилизатора биологических отходов самый мягкий. А так, пытки никто не отменял». «Но вы же не будете в предателя играть?» «А по сути, можно веселиться уже сейчас. Деньги падают мгновенно». Пауза за столом. «А нам можно, ну это, на контракт?» Выдает Блонди, и рукой засранка прямо при всех мне к ширинке тянется и натыкается на уже орудующую там под столом ручку брюнетки. Та только и успела незаметно ей язык показать. Вот же проказница. Но отвечать на заданный вопрос надо. Все смотрят на меня. Малая с Жориком смотрит с подначкой и озорными улыбками на лицах. Знают о моих любовных проблемах. парень удивленно и затравленно. Он что, реально девственник? Стив удовлетворенно и как-то с завистью. А вот Зита презрительно надменно, и что-то еще непонятное в ее взгляде проскальзывает. Мы вначале ваш профессионализм в действии проверим, и по результатам уже и решим, а нужен ли нам такой багаж, или стоит поискать что-то другое, выкручиваюсь я. Все смеются. А Блонди с досадой прикусила зубками свою пухленькую нижнюю губку. «Так, Стив, вы с нами?» Малая задает вопрос парням, но обращается только к старшему. «Мы решаем в чате», — отвечает тот. «Так смелости наберись и вперед. Чего вы теряете? Тут вам никто таких условий найма не предложит. Или боишься, что селенок не хватит?» — подкалывает малая, видно весьма вспыльчивого гиганта. «Это у меня-то селенок не хватит?» — взревел он. «Моли богов, что от поединка отвертеться у тебя получилось. Я не знаю, почему барон сам не выставил на бой свою кандидатуру, но...» «Пари!» — кричит чему-то очень довольная Элька. И еще этот взгляд Жоры. «Ах, проказники! Развели ребят!» «О чем пари?» — подыгрывает моим остолопом Смит, управляющий. «Так, видно, Жорик с малой просчитали дельца, поняли его полезность, ум и хватку и приняли в свою стаю. Теперь мне, чувствую, против троих придется биться. И сейчас они его используют по полной. Чувствую, шансов у этой троицы наемников просто нет. А пари простое». Эля поворачивается и рукой указывает на арену. «Поединок. Вас трое, я одна. Завалите меня. Каждому по миллиону кредитов. Работаем только без оружия. Я просто вас убивать не хочу, хотя для этого мне и меча не надо. Только на кулачках. Ну и ногами кто умеет». «А ставки?» — спрашивает ее новая подруга. «С меня озвучено». «А с нас?» — уточняет Стив. «Вассалитет моему брату. Или мне лично, хотя это ничего и не меняет. Он у нас глава клана. Его распоряжение все равно закон для всех». «Одна ты против нас троих?» — уточняет парень. «Да не бойся, не прибью», — смеется малая. «А я и не боюсь. Просто если проиграем, получается, без денег останемся». Пауза. «А с чем тогда с тобой в казино идти?» Опять ржач за столом. «Ну, парень, ну дает». «Мы в плане подраться. Ничего из себя не представляем», — подала голос Зиита. «А так, только Стиву мешать будем. Ни простора и вечная боязнь, что своих зацепит. Он у нас признанный рукопашник, ему и ответ держать. Но я лично согласна рискнуть и клятвы не боюсь. Тем более, что предавать нанимателя не собираюсь». «А вассалитет это получается навсегда?» Вроде и не спрашивает, а вслух просто высказывает свои мысли Стив. Помолчали. «Решать им, конечно, но опытные сталкеры нам с малой позарез нужны, а парень уж точно для Эли опасным не выглядит». «Я согласен», — решается на отчаянный шаг Кетч. «На вассалитет или на контракт?» — уточняет Жорик. «И на то, и на то», — смело говорит парень. «Если Стив не примет пари, то заключу контракт на 100 лет». «Ты чё, решил жить вечно?» — рассмеялся Смит. «Как получится. Но вроде никто не оговаривал предельный срок контракта. Вот же хитёр, как подловил-то он меня». «Молодец!» — смеется Стив. «Прости, госпожа, но Стив даже ради денег никогда не дрался с женщинами, если не считать учебные поединки с сестренкой». Кивок в сторону Зииты. «Я тоже на 100 лет контракт подпишу». «Чё ты там, Жора, говорил про подъемные?» «Вот это развод! И не отвертеться же! Да и стоит ли?» «А вы что скажете, миледи?» — обратился Жорик к наемнице. Та лишь ехидно глянула на меня, игнорируя прильнувших ко мне девиц. «Я тоже постараюсь подольше пожить. Да и с подругой в казино сходить мне тоже деньги нужны. Так почему бы нет? Я поддержу своих побратимов. 100 000 3 000 000 в минус. А в плюсах 3 ненормальных наемника, хитрых и беспринципных». «Жора, на тебе составление контракта», — командую я. «Малая, проследишь принятие присяги найма. Они тебе подчиняются с момента, как поставят подписи. По деньгам, как говорили, зарплата оговорена, испытательный срок тоже. Не пройдут испытательный срок, подъемные деньги простим, и это не обсуждается. Но не убивать же их из-за нескольких лямов кредитов. Когда будете развлекаться и отмечать подписание контракта, постарайтесь не разгромить ресторан и казино. И, милая, Постарайся в этот раз не доводить до наведения порядка в этом заведении, как это понимаешь ты. Ну, если, конечно, местные не сильно наглеть будут». «Нет, местные не будут», — встрял со своей репликой Жорик. «Тут уже в курсе, как образовался фонд любителей флота империи. Таких ошибок больше они не допустят. Во всяком случае, при нашей красавице. Так что оторвемся. Я тоже с твоего разрешения поиграю». Я киваю, разрешая. «Только переодеться не забудь. В казино с оружием не пускают, но Миха с ребятами пускай на подхвате побудут, мало ли что». Но обошлось. Я с девчатами в номера направился, меня с обеих сторон красотки поддерживали. Малая с Жориком принятие присяги найма организовывать остались и обсуждать условия самого контракта. Смит рванул к родственникам успокаивать. И так, чтобы начать оформлять документы на регистрацию корпорации. Денег на это у него теперь предостаточно. Пара дроидов и глейдер под управлением одного из фантомов Жорика убыл вместе с ним. Ну а я? Разврат — это наше все. Я давно понял, что именно разврат является первым оружием и лекарством против любви. Было превосходно. Утро. Проснулся сам. Никто не будет, не мешает. Рядом, на удивление, никого. Но стоило только открыть глаза, как тут же появляется весьма пикантно одетая фурия с темными волосами. Что она вчера вытворяла на мне, стыдно вспомнить, зато так приятно. На голое тело надет передничек горничной. В руках что-то вроде заварника. Кофе или полноценный завтрак, дорогой? Потом так ножкой впереди себя паркет поскребла, или господин желает что-то другое? Господин желал, и не только одну горничную. Завтрак ждал нас еще пару часов, но и это еще не все. Я устал после утренней зарядки, а потому поспал еще часик. И как тут не поспать в такой неге, да еще две очаровашки по бокам расположились, и они такие доступные. Очередное пробуждение. Брюнетка рядом. Я ее во сне приобнял и прижал к своему телу, а тело-то молодое, и как результат отреагировало правильно. Еще полчаса в минус, а вот поспать мне больше не дали. «Может, угомонишься?» — в голове раздался голос Жорика. «Не мешай проводить экспертизу годности кандидатов на подписание контракта», — отмазался я от друга и помощника. «У вас-то как вчера вечер закончился?» «Как закончился?» — переспросил он. «Под утро, как ты и говорил. Предупреждая твой вопрос, скажу сразу. Ресторан и казино не разрушены, драк не было, малая спит одна. Ей ваша блонди только массаж сделала, но она под ее руками уснула. Профи, понял. И каков результат похождений?» Уточняю я. «Скажу так, ребята умеют веселиться, и все в плюсе, но наглеть не стали. На 10% подняли свои сбережения, а малая и вовсе пожалела казино. Что выиграла, то проиграла и спустила в ресторане. Спиртное лилось рекой, но малая своей сущностью не спалилась. Все довольны, а бармен так вообще счастлив». «Дай угадаю. Малая в порыве любви к ближним и людям в частности устроила аттракцион небывалой щедрости и с криком «Всем шампанского за мой счет!» осчастливила всех, кто был в ресторане? Ага. И так раз пять. А когда деньги заканчивались, то шел набег на казино. Но ненадолго, на часок, не больше. И вновь на пропивон. Танцпол еще не видел такого исполнения различных танцев. А наша скромница Зиита устроила стриптиз до трусов. Видео с разных точек танцпола есть. Я тебе потом дам посмотреть. Есть на что, если честно. Потом Стив притормозил парочку слишком впечатлившихся и рискнувших подобраться к нашим дамам с неприличными предложениями. Думаю, они уже вышли из комы в медкапсулах реанимации местной больницы. А говорил, драк не было, обвиняюще говорю я. Так и не было. Стив — это машина по калечению себе подобных. А так, когда он пьяный, он такая душка. Милый и добрый. Пауза. Главное в этот момент эту доброту не цеплять и не приставать к его друзьям. Остановить эту машину убийства способны только девочки. И ими им — Эля и Зиита. Остальным лучше в этот момент к нему не подходить. Даже боевой дроид вышибала не рискнул. Рассказывали, что уже ремонтировали его как-то после его конфликта со Стивом. А так он тихий и покладистый. В смысле, не на всех кладет с прибором, как кур выражался. А и правда, во всем с тобой соглашается, особенно если ты в этот момент на разливе находишься. В общем, душевно посидели. Ну а кетч, интересуюсь я. О, это отдельная песня. Причем ария из оперы «Всем трындец» называется. Не понял. Он же выглядит как девственник. Изумился я таким подробностям в новостях. Был девственником, смеется Искин. Не понял. Ведь реально не понял. Малая виновата. Это почему? Еще больше изумляюсь я. Так влюбился пацан в нее с первого взгляда, как увидел. И? Испугался я. Ну а она, после того, как он в этом признался, находясь в невменяемом состоянии, короче, она сказала какую-то непонятную фразу, тебя, между делом, помянула слишком добрым словом, что клин клином выбивать надо, ну и заказала ему девочку эскорта немного по физиономии и построению тела, похожую на себя, и номер ему оплатила, причем тоже люкс. Его туда Стив и утащил вместе с дамой. Говорят, уже сами, потом еще в помощь девушке кого-то вызвали. Не интересовался. В общем, в отличие от тебя, там лечение продолжается до сих пор. Наш девственник в этом плане оказался очень выносливым парнягой. В общем, лечится. А девочки, уточняю я, больше имею в виду Зииту, так как об Эльвире я уже услышал. Массаж рулит, смеется Искин. Спят чуть ли не в обнимку. Но я контролирую, угомонились. Я перевел взгляд на посапывающую рядом со мной брюнетку. А блонди где? Уточняю я у Искина. Со мной вместе. Вашего управляющего корпорации занимает беседы. Второй чайник израсходовали вас ожидаючи. Жаждет наш делец доложиться вам о своих успехах и некоторые вопросы решить, которые только ты или Эля способны разрешить. Но малую сейчас и пушкой не поднять. Ну а ты? Красавица посапывает в моих объятиях. Ох уж эта молодость! Да и чего себя сдерживать? Что-то уже уперлось в теплую на ощупь голую ягодицу девушки. Ждал и еще подождет. Принимаю я нелегкое решение. Угостить его полноценным завтраком с кухни ресторана, а можно и обедом заодно. Ну и насчет нас тоже позаботьтесь. Представляешь, каким я голодным встану? Так что дерзай, а я пока займусь более приятным делом, чем беседа о корпорации, которую еще вчера я и не думал даже создавать. Что по девочкам решил, уточняет напоследок Жорик. Я ухмыляюсь. Сейчас крайняя проверка на профпригодность. Блонди ее, кстати, с блеском прошла, а брюнеточка недалеко от нее отстала. Беру обеих и контракт подготовь. Пока на год, а там посмотрим. Подъемные, уточняет Жорик. Полтинника на двоих за глаза хватит, и зарплата такая же. Массаж и доступ к телу в любое время дня и ночи – это главное условие. И никаких совместных детей. Этот пункт особо отметь. Я вообще-то надеюсь воссоединиться со своими Онни. Они мне часто снятся. Ну все, свободен, а то я уже на последнем издыхании. На обед я бессовестно опоздал, но меня терпеливо ждали. Часик повалялся еще и повалял. Дело-то молодое. Потом в душ, но и там меня не оставили в покое. В гостиной беленькую заменила наконец-то проснувшаяся темненькая, а вот потереть мне спинку попросилась в душевую Глана. Я вроде напоминал про ее рабочий ротик. Да, что она вытворяла? Мне тут же Милли вспомнилась. Не к ночи упомянута она будет. Очень похоже по ощущениям. Еще почти час в минус. А как тут можно оторваться от тела с четвертым размером груди, что стоечку держит, как молодая плоть? В общем, задержали меня. Но, наконец-то, мой уставший, но очень довольный организм поглощает яство, вышедшее из-под рук искуснейших поваров местного ресторана. Родственников успокоил, рассказал о плюсах смены их статуса. Официально вы их неволить не стали, а вот их положение в обществе весьма подросло, так как теперь за ними стоит клан. Все с надеждой теперь смотрят в будущее. Данные по медобследованию собрал и передал господину камергеру. Что касается корпорации, то документы собраны, и юристы их просмотрели. Осталось дело за малым. За названием корпорации, господин. Блин. Как я мог так лопухнуться? Задачу поставил, а конкретикой не обеспечил. А давайте просто империя. Только не так, а все с большой буквы. «Империя! Как вам? Есть другие корпорации с таким названием? Нет, вроде. Но в реестр запрос отправим, там быстро ответ дадут, пообещал Смит. Сейчас, наверное, обсуждали насущные вопросы как вновь образованного клана, так и корпорации при нем. Вопрос размещения головного офиса корпорации решился быстро. Огромное здание офисов выставлено на продажу, и цена на него смешная – 20 лямов. По стоимости недвижимости подобного класса для этой планеты это даже не смешно. Прогорели ребята. Ущерб. В убыток себе продают, только чтобы рассчитаться с долгами. Но нам-то это на руку. К окончанию официальной части подгребла в гостиную с помятым лицом вчерашних возлияний и больной головой сестренка. Дал час на сборы. Мы и так тут прилично подзадержались. Задачи нарезаны, команды отданы. В этот раз никого с собой в поместье не забираю. Всем надо еще свои личные дела в городе утрясти, а кому-то и уволиться с прежней работы не помешает. Но с этим, как меня заверил управляющий, проблем не возникнет. Радостные девчонки из эскорта подписали контракт. Единственное, что их расстроило, так это озвученные сроки. А вот обязанности и оплата очень даже обрадовали. Сталкеры, а теперь наши наемники, остались утрясать какие-то свои дела. Парни появились в самый последний момент перед нашим убытием. На Кетча без слез смотреть было нельзя. Уставший, помятый, но не сломленный. Нагло подошел к госпоже, поклонился, поцеловал руку и выдал, да еще громко и при всех, и куда только его скромность врожденная делась. «Спасибо за лечение, госпожа, но, увы, не помогло. Надо будет обязательно повторить». И вновь поцелуй руки и поклон. «Кавалер, будь он неладен, но я его, если честно, понимаю. От такого способа лечения, думаю, ни один мужчина бы не отказался. Но прощаемся и договариваемся встретиться через 3 дня. У нас и свои дела в поместье имеются. А в свете того, что у меня образовывается очередной клан, этих дел, чувствую, будет еще больше. А пока взлет, Жорик наштурвали на обоих глейдерах, а малая... Я в медкапсулу. Часок полежу, восстановлюсь. И это... Когда-то этот взгляд я уже видел. А давай по координатам, что Зиита дала, прокатимся. И чувствую, что я сейчас начну возмущаться. Но мы только одним глазком глянем, самым маленьким. И такая умильная рожица у нее сама собой образовалась. Ну как тут отказать? Но только одним глазком, уперев палец ей в грудь, говорю я. Эх, знал бы я тогда, на что подписываюсь. Прав был Кур, когда утверждал. Знал бы, где упаду, соломки бы обязательно подстелил. С трудом разлепляю глаза. Крышка саркофага поднимается надо мной. Не понял, а как я попал в медкапсулу? Осматриваюсь. Так, навороченный медсектор в поместье, причем его реанимационное отделение. Эх, меня! Но как? Ничего не помню. Последние воспоминания вроде как вылетели домой, и я заснул, а потом как обрезало. Но сам факт, что меня реанимировали, говорит о многом. Мы явно во что-то вляпались. Еще как вляпались, босс! «И, кстати, привет. Рад, что ты пришел в себя, не прошло и 3 дней». «Чего?» — изумился я. «Какие еще 3 дня? Че ты несешь, Жорик?» «Так ты что, ничегошеньки не помнишь, что с вами приключилось?» Я опять попытался хоть что-нибудь вспомнить, и ничего. Помню, что заснул в глейдере, когда обратно в поместье возвращались. И вот сейчас тут, в медкапсуле реанимационного отделения очнулся. И понял, что что-то с сестренкой. «С Элли что?» — испуганно спросил я. «Да что с этой паучихой может случиться?» — довольно зло ответил Жорик. «Самый прикол меня вместе с тобой вырубило, но значительно позже. И пришел я в себя, между прочим, не намного раньше, чем ты пришел в сознание. Не надо забывать, что у нас с тобой один носитель — твоя голова. А вот ей-то как раз в этот раз нехило так прилетело. А поподробнее можно?» — уточняю я. «Можно. Я даже тебе немного видео покажу. Но ты полежи пока. Малая все равно чухнула из поместья и не появится, пока ты не успокоишься». Так и сказала. «Итак, пока ты спал, этот командующий дал приказ, и наш конвой зарулил по координатам, которые нам дала Зиита, чтоб ее подняло и не опустило. Жорик материализовался рядом с капсулой, в которой я лежал. На нем был какой-то халат белого цвета. Вспомнил. Кур рассказывал, что у него на родине так врачи в больницах одевались. Вот и наш шутник позиционирует себя как земной коновал. Короче, высадились мы. Ты спишь. Была мысль тебя вообще не трогать. Эти девки из тебя все силы через... Ну, ты понял, высосали. Но не об этом. Разбудили тебя. А дальше? Осмотрелись. Похоже на огромную воронку, в которой куча камней накидана. На километры вокруг одни камни. И даже вроде какие-то строения среди этих обломков просматриваются. Ты стал возмущаться, мол, какого мы тут высадились. Но, как обычно, Элька тебя уболтала. И... Приподнимаю я бровь. И вы сунулись в катакомбы. Вход полузаваленный, но Миха с двумя дроидами, которых вы взяли в качестве прикрытия, расчистили проход. Первый уровень — огромный зал, всякой всячины накидано. Непонятно, то ли остатки мебели, то ли агрегаты какие-то. Но с этим так с наскока не разобраться. Небольшие образцы Мишаня себе загрузил, чтобы потом поэкспериментировать с ними. Как и говорила сталкерша, сразу разобраться, где какие уже известные артефакты лежат, не получилось. Но малая, помня рассказ своей новой подруги, на первом уровне решила не задерживаться. Хотя ты сам звал всех обратно и предлагал использовать разведывательного дроида. Но малую понесло. В общем, и второй уровень проверили. Нашли, где спуск был. Лестница почти разрушена, но выдержала вес и наш, и дроидов, а это немало. Вот на втором уровне пришлось задержаться. Опасности вроде не было никакой. Тоже хлама навалом валялась, но малая смогла что-то известное по каталогу найти. Причем артефакт был не из дешевых. Ты бы слышал, как она радостно верещала. Никакой осторожности. А тут еще доклад от одного из дроидов, что обнаружил спуск на третий уровень. Тут, блин, залы первого и второго уровня толком не изведали, а ее потянуло вниз. Зуд первооткрывательницы приключился. И она закатила жуткую истерику, когда ты запретил спускаться вниз и вообще дал команду на окончание экспедиции. В общем, ты и я не выдержали слез Эльки, за что тут же и поплатились. «Нас встречали», — предположил я. «Ты угадал. Опытные в боевом отношении гады. Дождались, когда все по лестнице спустимся и в зал войдем. А вот там непонятно. Потолок светился, и если на первом и втором уровнях хоть глаз выколи, все на наших осветителях и светляках Эльки работали, то тут полумрак по всему залу. Из разных мест фигуры с пола встают. Вид у них, даже на что я, как Элька выражается, электронный до мозга костей, и то меня пробрало, не говоря уже о вас. Ну и дроиды охранения сработали. Открыли огонь со всех стволов, уполовинив этих непонятных созданий. Рвали на части, но жаль недолго. «Боеприпас кончился», — удивился я. «Если бы», — вздохнул Жорик, — «непонятные сгустки огня ринулись к ним от одной весьма колоритной фигуры. Мумия ходячая, кожа да кости, но наших дроидов с одного раза упокоил, а потом по вам чем-то шарахнул. Представляешь, Элька, наша железная леди, растерялась в первый момент боя, и легли бы вы все там». «И чё?» Не понял, куда клонит мой электронный друг. А то, что она себя теперь во всем винит. Ты ведь запрещал спуск на третий уровень, а она истерику со слезами устроила. Ты сдался, как и я. А тут она не смогла оценить опасность. Так как тогда мы все живы остались? Спросил, ничего не понимая я. А ничего, что ты 3 дня в лучшей медкапсуле ушастых кудесников провалялся, да еще реанимационный? Конечно, и суток бы хватило. Но эта хитрющая пигалица запретила выводить тебя в реал, сказала, чтобы ты восстановился полностью. Но у нее, я считаю, были совсем другие причины не выпускать тебя эти дни из медотсека. Но ничего себе расклад. Не понял, а ты почему не вмешался? Рассердился я на такой произвол со стороны сестренки. А ты разве забыл, что я только недавно очнулся? Меня вырубило там, в подземелье, когда ты окончательно сознание потерял. Ладно, не обижайся, но почему она меня не выпускала все это время? Решил уточнить я для себя этот вопрос. Она бы еще дольше тебя поддержала. Если честно, то по медицинским показателям она на это имела полное право. Но вот сегодня появился я и дал ей хорошей такой транды, посчитав, что восстановиться ты можешь и находясь в сознании. Ты прости, друг, но в камере ты пролежишь еще сутки, но не овощем. У нас есть много тем, которые стоит обсудить. Все же покорежило тебя очень сильно». Я обреченно вздохнул, хотя вроде чувствую себя, на удивление, сносно. «Не переживай, завтра уже бегать будешь, и опять к твоим новым бабам рванем. А пока...» «А пока ты мне расскажешь, почему ты считаешь, что малая специально меня тут держит или держала, во всяком случае, почему я нахожусь в таком состоянии, как мы смогли спастись, и главное, почему я ничего не помню». Жорик только хмыкнул на мой спич. «Начну с последнего. Хрен знает, что это с нами случилось. Я сам не понимаю, почему меня вырубило и почему ты ничего не помнишь, что с тобой произошло, причем не только как шел бой, но и до этого отрезок из памяти у тебя выпал, в отличие от меня. Я помню все, что происходило, пока ты не потерял сознание, а потом просто обрезало. Теперь о том, как мы все спаслись, когда Эльвира растерялась и вела себя как настоящая блондинка, жутко верещала, к слову. Так вот, ваше императорское величество, именно вы выставили щит и вложились в него всеми своими силами, и этот мертвый маг ничего с ним сделать не мог». «Маг? Да еще и мертвый?» «Все, финиш. У меня в мозгах, по-моему, помутнение началось вновь». «Но Жорик меня переубедил». «Ты не ослышался. И тебе не показалось. Сказки Сполотов ожили, и мы столкнулись с настоящим личем. Туши свет. Он очень сильный маг. Помнит еще древних, но им не является. Он сам чуть не погиб. Вначале Миха лупил в него, пока не получил свою долю подарков. У него перебиты некоторые манипуляторы. Дроиды поддержки уже были выведены из строя. Мой фантом развоплотился, и я все, что вокруг творилось, только твоими глазами и видел. Вот только запись вести не мог. Миша, видя, что простым оружием тварь не достать, мгновенно распаковал лазерную установку, ну и приложил мага. Вот так-то. Тому не до смеха стало, и понимая, что противостоять такой мощи сложно, он только на себя свой щит уплотнил. В итоге его свита оказалась практически без защиты, ну а тут уже малая очнулась. Итог, у нас в минусах 2 дроида и Миха ранен, но пока функционален, и нет моего фантома. Ты уже на полу валялся, но щит держал. В плюсах, маг ничего нам сделать не мог, но и сбежать уже не мог. Малая своими техниками упокоила магу почти всю свиту. Пара тварей за своего босса и его щит умудрились как-то спрятаться, но уже не отсвечивали. Миха тебя своим корпусом прикрыл. Удары малой пробить щит мага не смогли, впрочем, как и его удары твой щит. Малая почувствовала, что ты уже на последнем издыхании, и взяла управление щитом на себя, при этом не забывая запускать в мага свои псионические убийственные посылки, но все тщетно. Потом оба выдохлись, а затем маг предложил просто поговорить. «Поговорить?» — изумился я. «Да? Оказывается, он и не собирался на нас нападать. Это наши дроиды спровоцировали эту бойню». «Вот тогда», — подумал я, — «лич-пацифист. Это что-то новое в сказках от Сполотов. А причина того, что он такой добрый?» — спросил я. «Лучше я тебе рассказывать это не буду, а покажу в записи от лица малой. Как тебе такой вариант?» «Хороший вариант, даже отличный. Но откуда?» «Малая поделилась после того, как я ей чих-пых устроил. Там есть и объяснение того, почему ты до сих пор в медкапсуле валяешься. Хотя любой доктор тебя бы еще на декаду в ней оставил. Так-то». «Однако». «Ладно, давай твое кино». «Сам процесс просмотра мне уже давно был знаком. И потому...» Мигнул мир, и вот перед глазами совсем другое изображение. Огромный зал. Свечение с потолка дает хоть и тусклое, но все же освещение. Противники застыли на входе в очередной лестничный проем спуска в катакомбы. Будем считать этот уровень границей нашего влияния. Вверх ни я, ни мои бойцы без вашего разрешения не поднимаются. Вниз же уже вы спрашиваете нашего разрешения. А если честно, то думаю, что нечего вам тут делать. Услышал я каркающий мужской голос. Да, ну и рожа же у этого мага. «Тогда и вам на выходе наружу», — ответил звонкий голос сестрянки. «Не могу ее видеть, но по голосу явно сильно устала, но и возбуждена она сверх меры». «Согласен», — Усмехнулся страшной ухмылкой этот высушенный полутруп. Хламида какая-то на нем одета. Этот бой, похоже, и ему очень непросто дался. Вот из-за его спины выглядывает почти нормальный мужчина. Хотя какой там мужчина, так, пацан совсем. Во все глаза смотрит на Эльку. Он что, женщин никогда не видел? Артефакты вы можете и у нас покупать. Нежить, больше похожая на полуразложившийся труп, делает предложение. Вот уже и торги пошли. А молодец, не теряется и нагл в меру. И что же в качестве оплаты? Кредиты? Чувствую, как на лице сестренки расцвела ухмылка. Перед ней пелена энергетического щита, который я успел соорудить, оказывается, среагировав на опасность чисто спонтанно, на автомате, который так и не смогла пробить ни одна атака со стороны подземных жителей и их древних командующих. У ног Эльки, раскинув руки в стороны, лежит мое распростертое тело. Ну и видок же у меня. Краши в гроб кладут. Экипировка у меня серьезная, даже оружие имеется. Прикрывая меня корпусом, изъеденным, словно кислотой, расположился большой боевой дроид необычного вида. И это Миха. Вот только, похоже, мой старый напарник сильно поврежден. Но пока основную свою функцию по защите меня как хозяина выполняет. Рядом валяются элементы какого-то стрелкового оружия. Еще два похожих дроида беспомощными кусками железа валяются немного в стороне. Похоже, что они уже отбегались, как Жорик и рассказывал. Диспозиция, если честно, хреновая. И получается, что именно сестренка сейчас выступает основной боевой единицей, и, судя по куче развороченных, полуразложившихся тел, выполняет она свою задачу блестяще. «Я знаю, что такое кредиты», — ухмыляется в ответ древний. «Вот только мне самому ими не воспользоваться никак, хотя то, что они дают, мне очень интересно». «У меня есть кое-что из вашего мира», — он указал глазами на живые трупы в одежде поисковиков. «Походу, мы упокоили бывших людей этого мира. Сталкеры и старатели. Ну и дела. Это и есть мои основные поставщики. Проблема в том, что они ко мне в основном попадают уже в мертвом виде, и узнать от них что-либо толковое об их устройствах, которые они носили, не представляется возможным. Для меня и таких, как я. И если честно, я очень рад, что встретил таких противников, как вы, уважаемая, и ваш молодой человек. С этими железками я уже встречался. Хотя этот вид, конечно, очень хорошо показал себя в нашей с вами стычке. Я рад, что в итоге мы остаемся при своих интересах и можем попробовать наладить сотрудничество к общему благу. Вернее, для блага каждого. Вас, я смотрю, заинтересовали наши артефакты, и вы даже пытаетесь ими пользоваться. Мне же, не скрою, очень интересны возможности ваших устройств. Те, например, что я вижу у вас на руке, моя госпожа. Интересует и оружие, но проблема в том, что все попавшее к нам от трупов мы использовать почему-то не смогли, кроме холодного оружия. Вы сейчас находитесь на территории бывшей столицы, уже давно забытого королевства. Время не стоит на месте, и, увы, местные аборигены забыли о своем давнем могуществе. Среди них почти не попадаются одаренные, способные усвоить древние знания. Древние знания. О чем это он? Да, как Жорик выражался, магия? Интересный расклад. Ну и дела тут закручиваются. А между тем разговор продолжался. «Так я не поняла. Вы предлагаете мне сотрудничество?» Удивилась моя красавица, при этом кидая взволнованные взгляды на мою, так и не подающую признаков жизни тушку. Нежить заметила это беспокойство собеседницы. «Да живой он, не беспокойся. Часа через два очнется. Сильный маг. Он псион», — поправила мага Элька, а потом, поняв, что сморозила, негромко пискнула. «Ой, псион, значит?» — задумался маг. — А вы? — Молчите. Вижу, что тоже этот самый псион, причем очень сильный. Вы значительно сильнее своего напарника. Сравнивать наши силы смысла нет. Я вижу, что мы используем разные техники, но результат впечатляющий. Вы положили почти всю мою свиту, а мне удалось вывести из строя всего два ваших голема». Элли его тут же поправила. «Это не големы, это боевые дроиды. Вернее, дроиды поддержки». Тот лишь в ответ скривил и без того свою страшную рожу. «Мне, увы, это ничего не говорит, а это меня напрягает и разочаровывает. Мне нужны ваши знания. Вам тоже, я думаю, не помешают мои техники и артефакты, работающие на тех знаниях, которые я бы мог вам дать. Как вам такая сделка? Она выгодна нам. Вы, как тут кричал этот парень, теперь хозяева этих земель, я не оспариваю это, хотя по факту именно я издревле являюсь тут хозяином, но мне надоело хозяйничать в этих катакомбах. Может, есть способ дать мне возможность жить среди вас там, на поверхности, увидеть светило, растительность, а главное, новый мир, тот, что тут был раньше и который канул в лету, уже никогда не вернуть назад. Но, увы, я вижу, что древние знания забыты». Видя заинтересованность во взгляде сестренки, древний маг продолжил. «Я их могу вам дать. Дать, а потом забрать жизнь», — усмехнулась малая. «На понт берет, понял я». «Что вы, что вы? С вами такие фокусы вряд ли пройдут. Да и смысл, когда вы, можно сказать, мой единственный шанс. Те, кто сюда попадают по собственной воле, тут же стараются либо сбежать, либо применяют оружие при встрече с нами, даже не давая возможности задать хотя бы один вопрос. Как понимаю, о нас там, наверху, много выдуманного рассказывают». «Не без этого», — продолжает улыбаться Эля. «Но не сказала бы, что именно о вас и об этих местах. Хотя на данную территорию разрешения входить ни у кого нет, кроме как у меня и моих друзей. Это наша земля, и мы тут хозяева. Хотя признаю, что на ваше подземелье наше право хозяев пока не распространяется». «Пока?» — скривилась в ухмылке нежить. «Все течет, все меняется. Как говорят, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Так и тут. Вы вот предлагаете сотрудничество. Я, в принципе, не против. И местного барона я постараюсь убедить. Он вполне вменяем. Хотя ее бьют внутри эмоции. И я это даже лежа в медкапсуле ощущаю. И ленив без меры». Пробел, прыгающая камера и снова изображение. «Не понял. Жорик что-то вырезал? С чего бы это?» «Так вот, я отвлеклась», — уже спокойнее говорит Элька. «Может и правда получится так, что наша медицина вернет вам подобие жизни, и вы сможете спокойно обитать в мире, почему бы и нет? И ваши знания меня, во всяком случае, очень интересуют, наряду с артефактами. И разделить зоны влияния в подземелье я согласна, но считаю не совсем правильным останавливаться именно на этом уровне. Вот скажите, сколько еще уровней вниз имеется на этом отрезке земли?» Древний задумался. «Резон в ваших словах есть, не спорю. Над нами всего 3 уровня, и почти 12, о которых я знаю, расположены ниже, но уверен, что и еще есть. Я и сам не вхож во все места этого бывшего поселения. Сил не хватает пробиться через древние ловушки. А вот с вашей помощью можно решиться и на более серьезное обследование этого поселения. Я сам, если честно, не местный. Так, забредаю иногда поохотиться на подобных вам. Увы, но материал для своих опытов надо где-то брать. К сожалению, брать пленных живыми не часто удается. А в таком состоянии это просто заготовки, и чтобы им хоть немного поумнеть, 100 лет должно пройти. Но к этому времени они обычно погибают. В подземельях много опасных, очень опасных мест. Можете смело забирать себе этот биологический материал, если меня или брата не будет с ним рядом. В принципе, мы сами уничтожаем тут непрошенных гостей. Во всяком случае, у нас с ним есть такое право. Хотя, если честно, сами мы им пока так и не воспользовались. Но это вопрос этики и нравственных устоев. А вот если кто-то попытается что-то нам тут доказать силой, вот тогда в ход идет сила и без всяких соплей и слез. Как говорила мы тут хозяева. Но давайте и правда что-то решать. Брата вывозить надо. Да и своего дроида я бы хотела подремонтировать. Как вам предложение встретиться тут, на этом месте, скажем, а давайте завтра, в это же время?» «Как завтра?» «А я?» «Ах, так вот, что имел в виду Жорик, когда говорил о причине моего долгого нахождения в капсуле». «Посредине этого зала», — быстро предложил Древний. «Отлично. В качестве угощения вы что предпочитаете?» — уточнила, улыбаясь, моя беспредельщица. «Вообще-то свежую кровь», — оголил клыки маг, но вот только ожидаемого эффекта на свою провокацию не получил. Малая к его выходке осталась совершенно равнодушна. «Крови не обещаю, но хорошее красное вино захвачу», — пообещала она. «Отличный выбор», — улыбнулся своей чарующей улыбкой Древний. «Давно не пил действительно хорошего вина. Даже вкус забыл». «Ну, этому горю мы помочь сможем, особенно если удастся договориться о долгосрочном сотрудничестве», — улыбнулась проказница. «Ну ничего, я еще до тебя доберусь, сестричка. Я приготовлю для вас кое-какие безделушки, которые помогут нам общаться на одном уровне», — продолжила она. «Может, что-нибудь насчет усилителя антенн для связи подумаем. И, если честно, очень бы хотелось провести вас через медицинскую капсулу и посмотреть на результат как исследований, так и на результат попытки поправить вам здоровье. Но это потом, и то, если договоримся о сотрудничестве. А теперь, с вашего позволения, я хочу откланяться». «Пожалуйста, пожалуйста, я не буду вам мешать. Вас проводить?» Ехидная улыбка на его лице. «Думаю, это уже будет лишним, во всяком случае, на данном этапе. Вам счастливой охоты. Без нашего сопровождения потенциальных трупов можете забирать в свою свиту. К тому же я нечаянно ее слегка проредила». «Да уж, слегка», — пробормотал маг. Еле двигающийся Миха, подняв с каменного пола мое тело и, держа его в верхних манипуляторах, прихрамывая, поплелся к выходу на поверхность. «Всего хорошего, госпожа! Завтра я вас тут жду!» — крикнул вслед процессии маг. «Обязательно!» — услышал он ответ малой. «Вы меня очень заинтересовали, сударь!» А дальше погрузка в глейдель и взлет. Конец сеанса. «А почему помощь с поверхности не запросили?» — спросил я первое, что пришло в голову после того, как вновь вернул сознание в свое тело. «Ведь там еще 3 дроида оставалось». Хмык со стороны Жорика. Очередной. «Связи не было, а меня потом вырубило. Вот такие дела». Я немного помолчал, обдумывая все, что удалось увидеть и услышать. «Ну и дела». Как я понял, выдержав обличающую паузу, встреча состоялась. «Угу», — пробормотал в ответ Искин. «Не понял, Жорик, ты что там темнишь?» — взорвался я отборной бранью. Пара минут словесного поноса с моей стороны. «Ну, наконец-то тебя прорвало!» Его довольное восклицание остановило поток злобы с моей стороны. «Ты смотри, а ведь реально стало легче. А теперь с этого момента поподробней», — командую я. «Есть шеф!» — типа строевую стойку принимает. «Позер! Пользуется, что я реально подняться не могу. Сил совсем нет, но мыслить-то я в состоянии. Опять показываю кино, босс, а потом и свои, и Эллины выводы скину. К чему мы в итоге пришли, проанализировав все, что произошло на этой встрече. С нашей стороны выступал в качестве переговорщиков бабий батальон. Эля как предводительница, Катрин как командующий сухопутными войсками, наша графиня как командующий флотом и ушастая как медперсонал. Ну а теперь кино, а наши выводы услышишь позже. Опять нирвана, а потом тот же зал. Но теперь встреча состоялась не у входа, а посередине. Причем, что характерно, вся пыль подметена или каким-то волшебным образом полностью убрана. Стояли столы вычурной формы, а материал как бы и вовсе не из камня сделан, а уж стулья, скорее кресло, причем настоящее дерево и явно не дешевых пород. Со стороны лича присутствуют еще 2. Одного я узнал. Это тот пацан, что во время первого столкновения прятался за телом своего босса. А вот второй, трудно понять, то ли так высох труп, то ли просто очень худой человек. Только глазами зыркает, и силы в этих глазах чувствуется великая. Мне как-то сразу не по себе стало. Стол ломится от разного вида яств. Причем по выставленным блюдам сразу становится понятно, что это наши девочки расстарались. Угощение, видно, лично готовили. Бутылки дорогущего вина из моего личного винного погребка. Только за сей факт, как только выберусь из медкапсулы, Эльке задницу набью, чтобы чужое без спроса больше никогда не трогало. Что-что, а выпивку можно было выставить и попроще. Безопасность с нашей стороны обеспечивает отремонтированный Миха и все трое дроидов. Со слов Жорика, две потери оказались ремонтно пригодными. Пока готовили стол, дроиды поддержки своих раненых товарищей с разрешения лича подняли на поверхность. Эскины в рабочем состоянии, а механику Эля с Михой быстро поправят, не вопрос. За столом непринужденная обстановка. Единственное, лич иногда кидает опасливые взгляды в сторону Михи. Тот, не мудрствуя лукаво, распаковал свою лазерную хреновину. Но не это бросается в глаза. Лич не сводит своего взгляда с ушастой. Да и та словно не в своей тарелке находится. Пока пробовали угощение и вино с другими напитками, о серьезных вещах не говорили. Так перекидывались ничего не значившими фразами. А вот когда начали просто дегустировать мои напитки, вот тогда и начался настоящий раунд переговоров. Причем, как и ожидалось, первым взял слово именно древний маг. «Хотел бы представиться и представить своих спутников», — начал он. «Леди, меня звали когда-то, совсем давно, лет этак навскидку 500-600 назад, сенсей Керим Гаран. Сенсей соответствует где-то вашему званию графа. Был я представителем своего короля, аристократом и архимагом. Но случилась неизвестная эпидемия. Вирус убивал каждого второго мага, и я попал в их число. Но я увлекался некромантией, и как результат вы видите теперь меня перед собой. Я не мертвый, просто растягиваю отмеренный мне срок, и пока мне это удается, как и этим господам. Это мои ученики. Это они меня надоумили попытаться вырваться из этих подземелий в большую жизнь. Но есть и опасения. Ваше предложение в силе? Тишина в зале. Девушки переглядываются. Если вы спрашиваете насчет моих слов о попытке вернуть вам жизнь с помощью новых знаний нашего мира, произнесла задумчиво малая, то да, можно попробовать, но за результат я ручаться не могу. Мы этот момент с подругами обсуждали. Никаких гарантий. Это как раз тот случай, когда можно только попробовать вам помочь. Зато честно, тихо произнес второй спутник мага, неизвестный мне. Если ваше сиятельство разрешит, то я готов рискнуть. Маг посмотрел на девушек. И как вы собираетесь его, кивнул он в сторону мужчины, поднять на поверхность? Эля улыбнулась. «Легко. Переносная криокамера. Быстрая заморозка. Скажем, на первом уровне закладку делаем, а потом наверх и все». Но вначале, видя, что Эля закончила, взяла слово ушастое. «Я сама проверю, стоит ли игра свеч. Это несложно для меня. Я чувствую жизнь». Тишина. «Я знаю, что ты чувствуешь жизнь. Ты ведь полукровка от тех, кто по-настоящему чувствует жизнь. «Вы знакомы с Эленте?» — удивилась Эльвира. «Теперь они так называются?» Макс кривился. «Я тоже полукровка от них, тех древних представителей этой склочной нации. Думаю, по прошествии стольких веков национальные черты характера у них не изменились». «Нисколечко!» — усмехнулась Катрин. «Но к нашей подруге это никак не относится. Она в своем характере приобрела больше от людей». «Это как посмотреть, хорошо это или плохо», — улыбнулся маг. «Люди тоже разными бывают. Но мы готовы, миледи. Проверяйте. Используйте ваши техники». Мира неуверенным шагом подошла к опасной троице, переводит взгляд с одного на другого. «А вот я сразу понял, ее просто тянет к магу, и думаю, что с него она и начнет свои исследования». «Угадал». Взяла его руку в свои ладошки, прикрыла глаза. Что-то подобное она и мне показывала, но там было связано с зернами растений. С помощью похожей техники можно понять, живо семя или нет. Взойдет оно после посадки или так и останется в земле. Даже подумать не мог, что и вот так можно. Но с другой стороны, я никогда прежде с личами не сталкивался. А ведь все трое маги. Побледнела наша девочка. Я уверена, мы его вытянем. Форма жизни мне неизвестна, но это именно форма жизни, а не наоборот, произнесла она, не открывая глаз. Потом отпустила руку мага, вздохнула глубоко, приоткрыла веки. «Теперь вы, господин», и подошла к пацану. С ним вообще проблем не возникло. Она уверенно сказала, что оживет мальчик, а вот с третьим больше всего времени провела и сил, соответственно, потеряла. «Не уверена», — озвучила она свой вывод как приговор, «но шанс есть. Решать вам». Маг молча взглянул на своего ученика. «Я уже все решил». «Слово за вами, господин», — ответил мужик. Маг задумался. На что интересно, своего взгляда не сводил с Миры. Что-то явно пробежало между ними. Та в ответ тоже смотрела только в его сторону. «Сможете обоих сейчас забрать?» — задал он вопрос. Эля согласно кивнула. «Я не против. Но давайте вначале обговорим, как я с вами, госпожа, буду связываться». «И какие вам нужны артефакты?» И понеслось. Катрин передала магу распечатанный на бумаге каталог артефактов. Эля уселась рядом с ним и просматривала страницы, запоминая, что он говорил о тех артефактах, которые смог распознать. Для чего они служат, как работают, где их можно достать и, главное, а стоит ли? Много опасного и страшного о безобидных с виду безделушках он понарассказывал. Но главный акцент делал на инструкциях, как правильно пользоваться узнанными им артефактами. Потом уже настало время нашей графини, что все время сидела абсолютно молча. Комбикомпы, что удивительно, работали на телах личи, а это значит, что права мира. Маги были живыми созданиями, или, во всяком случае, почти живыми. Сошлись на том, что личу оставляем комбикомп последней навороченной модели. На поверхности, рядом со входом в подземелье, уже сейчас установят усилитель сигнала. А пока на комбик накидали массу информации о мире, политическом и экономическом устройстве Содружества и не входящих в него государств. Да много чего. Договорились, что новая встреча произойдет, когда выздоровеет хозяин земель. О сроках и дате объявят магу заранее. Заказали артефакты, которые маг обещал поискать в своей сокровищнице. В общем, обо всем договорились. Лич лично провожал своих учеников на первый уровень, куда уже успели спустить две криокамеры-дроиды под руководством Михи. Уложили магов, заставив их полностью раздеться. Вот ведь почти мертвые создания, а девушек просто до жути стеснялись. Но устаканилось. Нирвана и... свет. Походу, кончилось кино. «Постой, они что сейчас рядом со мной в соседних камерах лежат?» — изумился я. «Угадал? Восстановление возможно и идет в штатном порядке. Ну, у того, кто старше, сроки на порядок больше. Если пацана планируем поднять через пару декад, то этому 3 месяца придется лежать. Слишком запущенный случай. А после они на нас не кинутся?» — испугался я таких перспектив. «Нет, конечно, они клятву дали, магией своей поклявшись. Для них это страшная клятва». «И как лич к таким срокам отнесся?» — уточнил я. «Ну, начнем с того, что он в шоке был от самого факта, что возможно восстановление. Мире верит безоговорочно. Влюбился. Да и она, походу, к нему явно неравнодушна. Такую девочку ты опять упустил. Я же мысленно отмахнулся от друга. Нашел от чего страдать. Она проблемная. Как там Кур говорил, когда его спрашивали, почему полковник флота империи, герой империи и до сих пор не женат? И что он отвечал? Помню, что у него язва в желудке, и зачем ему вторая рядом? Смеемся. И все же колись, гад, ты чего там вырезал в первом видео? Что там малая со мной учудила? Вспомнил я. Жорик замялся. Вот поймаешь малую и сам спросишь. Она попросила, я выполню. Не про Битискин ни в какую. Лучше бы про артефакты спросил. Я хмыкнул про себя. А на кой они мне сдались? Я все равно в них дуб дубом, ничего не соображаю. Вот малое интересно, пускай ковыряется. Она и так вон сколько наворотила с этим сталкерством. То рабы появились, за которых теперь ответственность нести. Теперь полумертвые маги-псионы. Еще та головная боль. Оно мне надо. Я отдыхать хочу. Вот поднимусь, шаттл под задницу, черно-белую парочку под ручки и на океанские курорты забурюсь на год. И попробуйте меня только доставать проблемами. Я тебе точно говорю. Сейчас только настрою дела в создаваемой корпорации. Графа озадачу эсминцам и крейсерам, их ремонтом и модернизацией. Элю магами озадачу. Да всем раздам задания, а сам мажорить пойду. Оторвусь за все года. Главное, бабы доступные под боком и безотказные. Попомни мои слова. От силы месяц и привет. Только меня и видели. И только попробуйте меня дергать. Я все сказал. Жорик горестно вздохнул. Я лично понимаю тебя, Дэн. Я тоже так бы поступил, будь у меня тело. Я успокаивающе глянул на друга. Будет, друг. Обязательно будет. Мы еще вернемся к себе на планету. На нашу любимую свалку. Старика проведаем, дочку его. У нас много неоконченных дел в той системе осталось. Королева Архов, ты не представляешь, как меня к ней тянет, как к женщине. Вот увидишь, она у меня еще в качестве любовницы будет. А может, и вовсе женюсь на ней. И этот древний, мы ему тоже андроиды обещали. А свои обещания я привык выполнять. Многие там у нас остались, включая целый род, если ты не забыл об этом, напомнил Жорик. Не забываю. И сильно волнуюсь, чтобы их из-за нашего исчезновения не преследовали в системе. Сам ведь знаешь эту семейку императора, — вздохнул обеспокоенно я. Да уж, там накручено так накручено. Ну да ладно. Мне вот сигнализирует Мира, что тебе пора спать. Завтра встречаю и скажу тебе честно, я полностью поддерживаю твое решение свалить отсюда на отдых. Как там Кур говорил... Кто воевал, тот имеет право у тихой речки отдохнуть. И не забывай, часть меня всегда с тобой. Так что оторвемся вместе. Спи, и мое сознание гаснет. Может, хоть что-то приснится. «И как отнеслись к ситуации наши наемники, не увидев своего барона?» — спрашиваю я Жорика. «Сидим в гостиной замка. У меня поздний завтрак. Вроде только из медкапсулы». Но реально чувствую, что я не до конца восстановился после боя с использованием пситехник. Парни, конечно, удивились такому известию. Трое суток в медкапсуле — это очень серьезно. Это какие увечья надо получить, особенно когда стало известно, какого класса у нас медкапсулы, да еще и реанимационное оборудование, — отвечает Искин. «Коль делишь мальчиков на девочек, то наша Зиита опять отличилась, — смеюсь я». Жорик только хихикнул. «Знаешь, я ведь пока не умею разбираться в чувствах людей, но, судя по моим заметкам, девка в тебя втюрилась, как кошка. Я даже есть перестал от таких заявлений своего электронного друга. С чего такие странные выводы?» — уточняю я. «Понимаешь, уж очень она хочет показать, что все, что связано с тобой, ее не касается и абсолютно не волнует». Это показное безразличие и гримаса презрения. Но стоило тебе тогда в обнимку с темно-беленькой парочкой убыть в номера, такое злобное выражение у нее на лице промелькнуло. Ну и потом, остальной вечер она все пыталась у малой о тебе хоть чуток информации выведать. Старалась, конечно, делать это незаметно, но получалось на редкость хреново. Или просто я такой умный... Я тут же хрюкнул, давясь смехом, вспоминая, как Зиита усомнилась в наличии мозгов у Жорика. Вот умора была. Жорик правильно понял этот смех. И не смешно совершенно, — обиделся мой электронный друг. Я поспешил заверить его, что я не над ним. Прокатило в этот раз. А может, это хитрое бестие так научился эмоциями играть? И что дальше было? — уточнил я. А что было? Зиита не поверила вначале. У нее, видно, в мыслях не сходилось мажор и попадание на 3 дня в реанимацию. На 3 суток, — поправил я друга. Пускай так, — легко согласился Искин. Потом у нее на лице страх нарисовался. Эля быстро тему просекла. Умненькая девочка, но акцентировать внимание на неадекватном поведении своей новой подруги не стала, а просто между делом так невзначай ляпнула, типа того, что это она приказала дроиду... подержать братца в медкапсуле подольше. типа чтобы он ей не мешал провернуть кое-какие дела. И вот тут пошел рассказ о посещении подземелий, о которых, кстати, слила информацию, чтобы не потерять обещанную плату именно Зиита. А то, что именно там я получил эти... Я запнулся, как бы выразиться. Пускай будут ранения. Сестренка ей поведала? Ты не поверишь, в красках. По ее словам, ты сражался Аки-лев или магический дракон. Конечно, про пси ничего сказано не было. Но вот то, что с жителями подземелий удалось о чем-то договориться и по-тихому сделать оттуда ноги, привело всех наемников в полнейший шок. А известие, что уже на следующий день она с девчонками пила вино со страшными порождениями подземелий, окончательно их добило. Я же только хмыкнул про себя. А как они отнеслись к известию, что скоро мы, возможно, опять будем беседовать с этими магами? Причем, что они непосредственно примут в этой очередной авантюре участие? Спросил я. Шок — это по-нашему. Опять привет Куру, усмехнулся Жорик. Но радостных криков при этом было предостаточно. «Малая где?» — ехидно спрашиваю я. «Где твоя подельница, сволочь?» Жорик только морщится. «Я не сволочь, это раз. Если бы не я, ты бы до сих пор бы в медкапсуле восстанавливался. Ну а малая, как ты выразился, подельница, упорхнула в неизвестном мне направлении, но думаю, что не так уж и далеко, учитывая, что и Мирры нет». «Цветочки, кустики!» — усмехнулся я. «Передай этой...» — промолчал, проглотив очередной не самый хороший эпитет, что я ее простил и успокоился. И хватит ребячеством заниматься. Да и соскучиться по ней успел сильно. Надо, кстати, продумать вопрос по ее выдергиванию на доклад о положении дел в поместье, когда я, вернее, мы с тобой будем отдыхать хотя бы раз в 3 декады. Дня на 3, не больше, а то и поругаться еще, не дай бог, успевать будем. «Дурное дело нехитрое», — усмехнулся Жора. «Для этого и пара минут общения хватит». И ржет засранец. «Когда в отрыв собираемся?» «Да хоть сейчас», — смеюсь я. «А что, нас что-то держит?» Оказалось, что да. «Полгода в минус, а я все еще не на курорте свои косточки грею. Дела якорем привязали меня к поместью, к пустоши с городком старателей и к новой корпорации. Ну и лес, будь он неладен. По выходу из медкапсулы в тот раз Элю обнаружить нигде не мог. Сбежала. Почти декаду мне на глаза не рисковала попадаться, а делать разнос во время видеообщения как-то не камильфо. Ну и отошел я, если честно. Ведь прав, Жорик. Формальная причина держать меня в медкапсуле у сестренка была... Причем еще декаду, и это минимум. Во всяком случае, такой расклад по моему здоровью давал навороченный оператор-дроид медкапсул ушастых. Денег стоит бешеных, и дело свое знает, но в настройках у него приоритет принятия решения по содержанию VIP-пациентам, к которым я, конечно, и принадлежал. Вот и схлестнулась из-за меня у медкапсулы эта парочка. Но приоритет у Жорика выше, потому я и увидел белый свет на декаду раньше. И если честно... Мое желание свалить подальше на тот же курорт, да еще с доступными девушками, крепло с каждым прожитым в поместье днем. Малая появилась сама. Требовалось организовать встречу с главным личем, а без меня теперь провернуть эту аферу у Эльки никак не получилось бы. Вот и обещала этому графу обязательное непосредственное общение со мной, но сроки встречи из-за меня постоянно переносила. Только вот продолжаться вечно это не могло. Вот и вылезла из своей скорлупы малая, появившись в моем кабинете с видом побитой собачки. Ну как можно сердиться на это замечательное существо? Прижал создание к себе, погладил по головке и сказал, что она молодец. Вот только попенял, что о безопасности своей и безопасности девочек совсем не печется, а нагло пренебрегает, но признал, что результат ее действий хорош, и запретил разводить тут у меня в кабинете соплепат и слезопадение, а также приказал в ближайшее время организовать встречу с этим немертвым. При этом обеспечение безопасности возложил на Жорика и Зииту, пускай отрабатывает полученные в качестве подъемных 1 000 000 на каждого. Гонял всех ту декаду, как сержант космодесанта новобранцев. Все у меня на орехи получили, всем досталось. Встреча прошла, в принципе, неплохо. Вначале нервозность присутствовала как с нашей стороны, как организаторов, так и с принимающей стороны. Все решило появление того молодого парня, бывшего, по сути, рабом древнего графа. Кстати, по классификации, которую объяснил малой старый лич, парень маг огня, а по сути, хоть и слабый, но универсал. Мог работать со всеми стихиями, но легче всего ему давался именно огонь. Что сказать? И внешне, и внутренне молодой человек сильно изменился. Цвет лица стал полностью живым, то есть розовым. Внутренние процессы в организме стабильные. Отклонения от обычного состояния здоровых, живых людей не было. Но главное, то заклятие, что держало его в рамках раба лича, сошло на нет. Как это могло произойти, мы и сами не поняли. И теперь разбирались. Благо было кому. Этот чел по выходу из медкапсулы прямым текстом заявил, что желает служить лорду, который позволил ему стать живым и почувствовать, что начал жить по-настоящему спустя столько лет, проведенных в подземельях бывшей столицы ушедшего в века государства. Но главным приручателем древнего мага стала ушастая. Стоило ей только появиться в месте проведения переговоров, как маг стал вполне внушаемым, и нам не пришлось тратить много сил и времени на то, чтобы убедить его принести клятву верности. Его, впрочем, убедило и то, что его бывший ученик мог спокойно оперировать энергиями. Лечение никак не повлияло на его способности как псиона, вернее, мага. Много разговоров, много бесед, но меня они начали бесить. Осточертели, короче. Учебу забросил. Все претензии по этому поводу Жоры, а тем более Эли, посылал в одном и том же направлении. С чего бы мне еще напрягаться? Я молод, безумно богат, планета мне очень-очень нравится, доступные женщины в наличии, охрану обеспечивают, преступности практически нет, местные бонзы в родственники набиваются. Вот настрою работу корпорации, выработаю систему подчиненности, а остальное пусть идет лесом. Я уже решил для себя, похоже, окончательно, что возвращаться в империю родителей я не хочу и не буду. Я нашел место, где я по-настоящему счастлив. Наскучит жизнь мажора? Не вопрос. Есть космос, есть возможность путешествий. Главное, быстрее бы война с архами закончилась. Но это без меня. Все, я уже навоевался. Я, конечно, патриот, но быть патриотом лучше на том же курорте. А высокие слова о преданности императору говорить, сидя в ресторане в компании красивых, доступных женщин или на худой конец в казино при этом же ресторане. И никто меня теперь в обратном не переубедит. Жорик с моей позиции ознакомлен. Малая после всего произошедшего командовать уже даже не пытается и старается ни в чем мне не перечить. Красота, а не жизнь. С корпорацией немного сложнее. Управляющий справляется с поставленными мной задачами, я не спорю. Но вот с его стороны уж очень много вопросов возникает. Иногда просто бесит. Перенацелил управление на Жору. Пускай теперь он мучается. Один из его фантомов буквально прописался в кабинете руководителя этого проекта, но проблем почему-то меньше не становится, и этот гад меня постоянно дергает. То, как организовать, какие цели, и чего то или иное предприятие должно в итоге достичь. Эли у меня курирует в полной мере проект под названием «Псион, маг, Родина, Едины». Увы, но старый лич подвел меня. Меддроид выдал срок в 5 месяцев для возвращения к жизни и наладки здоровья очень нужного мне графа. Тот так и сказал, что полную клятву верности дам только лично сюзерену, а потому приходилось ждать. Да еще не факт, что даст клятву. Так и выразился. Я типа граф и просто владетелю местных земель присягать не буду. Договор — да, но не более. А потому на полную лояльность в этом случае надеяться не стоит. А лечение он оплатит как артефактами, так и другими ценными вещами, включая золотые украшения. И старыми деньгами. Опасная тенденция. Придется или инкогнито свое приоткрывать, или выпускать бывшего лича в свободное плавание. А это, как выражался Кур, не айс. Много проблем в технологическом плане. Ремонт и модернизация своими силами кораблей зарождающегося космического флота – это что-то. Знаний не хватает, а учиться я бросил, потому что все достало. Сами молодожены не справляются, а иногда и требуемых специалистов в нашей системе не сыщешь. А малой с Михой в паре никак не разорваться. Проблемы, одни проблемы. А тут как назло муссоны зарядили. Четвертый месяц вода с неба льет, как из ведра. Лощины, углубления и овраги наполнились водой под завязку. Образовались реки, озера, ручьи и ручейки. А уж как преобразилась сама пустыня. Все оделось в зелень. Как поднимешься на глейдере с плановым облетом границ Лена, так диву даешься. С каждым днем что-то новое прорастает. А цветов-то сколько! Что я? Эля с ушастой в шоке. Красота неописуемая. Вот с этого края и мне лично прилетело неслабо, забрав у меня только начавшее появляться в сутках свободное личное время. А все из-за артефактов, которые с дуру моей девочки во время планирования поместья прикупили за сумасшедшие деньги и прикопали недалеко от замка под планируемым озером. Так вот, эта троица древних артефактов из-за муссонов в таких промышленных объемах начала качать воду из грунтовых рек, что даже не знаю. Наша реченька, что сбрасывала остатки и излишки влаги с самого поместья после наполнения озер, водоемов и каналов, превратилась в ревущий поток широкой, быстрой горной реки, разливаясь в долине неуправляемым потоком, заливая все доступное пространство. А низин в долине хватало. Вот и стрельнуло в головах моих девчонок идея уже саму долину прибрать к рукам. Создать там полноценную лесопарковую зону огромного по занимаемой площади размера. Они точно сумасшедшие. А по определению, всю эту работу, включая в основном обеспечение прививания и выхода в рот саженцев деревьев, мог бы без особых проблем выполнить только я. Битва шла неделю. Вот только в этот раз Эля изменила свои тактики и, как прежде, наседала на меня, давя нещадно на мою сознательность. А тут и все подруги неожиданно поддержали ее. Пришлось сдаваться. Тем более это ненормальное уже организовало прибытие строителей с техникой и дроидами. Утвердила сама, между прочим, план застройки и, конечно, скооперировавшись с Жориком, произвела закупку будущих основных участников лесопосадок и, думаю, что на весьма приличную сумму. Не обошлось, конечно, учитывая участие Миры в обсуждении проекта и без закупленных тысяч клубней вечно цветущих цветов из рассадников Элента. А там уж точно цены, вы мне поверьте, не маленькие. Но простил. Возмущаться не стал. Тем более знал, что еще совсем немного времени, и меня ждет отпуск, отдых и куча баб, шампанское рекой, развлечения и разврат. Причем вот уж хренушки, кто сможет меня оттуда вытащить. Но, к сожалению, это были не все мои беды и проблемы. Ани и воспоминания о ней после ее отъезда и правильного лечения последствий болезни отошла на второй план. А вот освободившееся в душе место совершенно неожиданно начала занимать другая, не менее симпатичная представительница женской половины человечества, и, к моему огромному сожалению, это была не одна из черно-белого тандема. Зиита, гадина, последнее время не давала мне покоя. Вернее, думы о ней. Как сказал Жорик, это всплеск мужских гормонов. Ну и пресловутая подростковая гиперсексуальность, будь она неладна. И ведь сброс гормонов каждый вечер идет, причем многократно. А тут бзик на ровном месте, но, походу, и сам объект моей страсти испытывал ко мне столь же неоднозначные чувства. Но предаваться меланхолии, как я говорил, у меня просто не было времени. Объем работ был колоссальный, запас сил приличный, а количество саженцев просто поражало. Строители работали тоже на износ, но за такие бабки, что им платила малая, могли бы и поднапрячься, что, впрочем, они и делали. Работа не прерывалась у них ни на минуту. Мира уже клумбы разводит, малая очередные летние фазенды проектирует, беседки там всякие и оборудует водоемы. Водяные артефакты и не думают сбавлять взятый темп подъема подземных вод. Река пробивает себе все новые пути дороги по моему Лену. Муссоны, со слов старожилов-наемников, вот-вот сойдут на нет. За работой и не следил за временем, а ведь уже пора вытаскивать старого лича из медкапсулы или хотя бы начинать делать первое обследование и приводить его в сознание. Мира и там, и тут едва не облизывает своего суженого. А то, что она нацелилась охомутать мага, Это уже все понимают. Да она особо-то свои намерения от всех, особенно от подруг, и не скрывает. Второго ученика мага уже вытащили из медкапсулы и проводят с ним восстановительные процедуры. Организм у него еще слишком слаб. И что мне лично не нравится, это то, что моя Блонди что-то к медицине прикипела. И если темненькая просто изучают базы, это же пока я занят, а я до самого вечера всегда занят, пропадает в комнатах с очередным моим приобретением. Оказывает, так сказать, посильную помощь медперсоналу в пригляде за пациентом. Что-то меня наталкивает на мысль, что если не увезу эту парочку как можно быстрее и дальше, у меня опять из-под самого носа уведут симпатичную бабу, и, возможно, не одну. Молодой маг тот еще ловелас, только Эльку до смерти боится и меня сильно опасается. И вот позади шестой месяц, полгода в минус. Алтарь в часовне на территории поместья. Присутствуем только мы с Малой, Жорик и чета графов. Все в курсе, кто такая Эля. Теперь некоторым предстоит узнать и насчет меня, хотя бывшие пираты и его хитрая и прекрасная супружница догадываются. Причина этого сбора стоит в коленопреклоненной позе напротив меня, а в моей руке меч. Да, я решился доверить этим созданиям мою тайну. А потом уже и клятва последует. Миру и остальных привлекать к этому мероприятию не решились. Чем меньше народа знает обо мне правду, тем дольше и лучше живут. «Господа», — подал голос Жорик, — «у нас сегодня необычный день. Сегодня мы принимаем в клан графа Кирим Гарана». Вначале несколько заявлений. «Все вы полноправные члены клана». Пауза. Собрался с силами и между делом спросил мысленно, а не передумал ли я. Но нет, все в силе. Терять мага и миру я не собираюсь. Хотя ее как женщину, красивую женщину, доступную в качестве любовницы, я уже почти потерял, но все в жизни бывает. Кому-то и узы семейного брака не мешают, как выражался Кур, держать курс налево. Но, боюсь, тут у нас не тот случай. Муж – маг, и это очень серьезно. А бывший лич – это смертельно опасно. И никакие щиты и псионские штучки в случае чего не помогут. Но продолжим. Клана наследников Древней Империи, его высочество Зарика. Как гром среди ясного неба. На лице бывшего лича довольный оскал. Он только недавно очнулся и проходит восстановление. Вот тут без вопросов. Мира забросила все свои цветочки и клумбы. И малая ее понимает. Страдает она уж слишком сильно по своему шилу. А согласия даже на помолвку я так пока и не дал. Какую империю имел в виду Жора, почему-то объяснять никому не понадобилось. Бывший пират уже тихо всем объяснил, включая клятводавателя. А затем последовал и сам обряд. Вот тут-то и жахнуло. Почему-то во время подобной процедуры, которую до этого дважды проводили с его сотоварищами, ничего подобного не происходило. А вот когда принимали вассалитет Динки с Норрисом, что-то подобное имело место быть. Меня всего внутри всколыхнуло, и, к моему удивлению, я почувствовал, что стал намного сильнее, как псион. Вот тогда я посмотрел на своего нового вассала. Он вовсе находился в полнейшем шоке. «Но как?» — промямлил он. «Это мы еще кровью наш договор не скрепили», — хмыкнул я в ответ. «Тебя бы отсюда в медкапсулу потащили, как и меня, и я не удивился бы, что мы с тобой очнулись в отсеке медблока в реанимации». У того от таких известий лицо прямо вытянулось от удивления. «Я понимаю вас, ваше будущее величество». «А вот этого не надо», — напомнил я всем. «Я, как и прежде, просто Дэн. На крайне официальный случай, ваша милость, и никаких там высочеств и величеств. Честно сказать, мысли о том, чтобы возглавить империю, посещают меня все реже и реже. А потому...» — я развел руки в стороны. «Живем, как и жили. Хотя понимаю, что жизнь — вещь смешная. Всякое может в ней произойти». И, повернувшись к бывшему пирату, произнес. «Поздравляю и вас с официальным титулом граф. Я вам обещал, я свое слово держу». Неугомонная парочка падает на колени передо мной, А я только в бессилии закатываю глаза и думаю: «Эх, хорошо, что я никакой не император». И ехидная реплика в голове от моего электронного друга: «Пока, Ваше Величество. Это только пока». «Какого хрена? Мы так не договаривались?» — кричит рассерженный Искин. Кирин тут же реагирует: «Мне его убить, господин». На что получает от фантома Жорика просто испепеляющий взгляд. За последний час Кирин уже трижды развоплощал Жорика, приводя меня просто в бешеный восторг. А вопрос спора и выеденного яйца не стоит. Но вначале о Кириме. Граф теперь не отходит от меня ни на шаг. Телохранитель. Правда, его часто на процедуры забирает Мира, но весьма продолжительные процедуры, между прочим. И чем эти процедуры потом заканчиваются, мне Жорик как-то показал. Вот и мстит за это Искину маг. А злой маг — это что-то. Хотя они просто прикалываются между собой. Можно подумать, что я как будто не знаю, что они по полночи беседы между собой ведут. Мира спит уже, уставшая после любовных утех, а у Кирима особенности есть. Он спокойно может не спать суток 5 без ущерба для здоровья. Вот Жорик этим и пользуется, делая энциклопедию на основании воспоминаний древнего мага о давно ушедших эпохах. А тут ты смотри, 2 дружка передо мной показательную войну устроили. А суть спора проста. Мне все надоело, и я уезжаю. А вот Жорик требует, чтобы перед этим я устроил большое совещание. И как сеньор и сюзерен всем нарезал задач. Кстати, Кирим очень расстроился, что я его с собой не беру. Не вопрос, но сказал, раз он у нас товарищ женатый, то предложил ему отпроситься вначале у своей ненаглядной. Жорик потом, смеясь, рассказывал, каких звездюлей маг получил от жены, и как они мирились потом почти всю ночь в разных позах. В общем, я еду без компаньона, если таковым, конечно, не считать самого Искина, а точнее его фантома. «Дэн, ну что тебе стоит?» — зашел с другой стороны Искин. «Ты показываешь всем, что держишь руку на пульсе, делаешь рожу пострашней. Вон, Кирима рядом с собой посади. У него как раз рожа, что надо. Все обкакаются и не поймут, что он просто улыбнулся». «Господин, дай я его убью!» — шутливо взмолился в очередной раз маг. Достали клоуны, но надо сказать, что им удалось поднять мне настроение. «Пускай поживет немного, успеешь еще...» Принимаю я правила игры. «Пусть выскажется. Может, чего умного скажет?» «Да откуда?» — усмехнулся маг. «Даже милая Зиита поняла, что у него мозгов нет. Это для Жорика удар ниже пояса, но стерпел. Ведь на кону куда более серьезная проблема стоит. Демонстративно. Не обращая внимания на мага, Жорик продолжил. «Как говорил Кур, кот из дома, мыши в пляс». «Вот и скажешь, что кот ушел, но его семейка осталась. Вот этот облезлый», — кивок в сторону Кирима, — «тоже на что-то сгодится, хотя он стар не в меру и от юбки жены боится оторваться, но ведь что-то же может». И вот тут у меня в голове возникла идея, как правильно использовать мага. Вот только я ее пока озвучивать не стал. Теперь уже Кирим сдержался как от реплики в сторону друга, так и действий. «Малой задач нарежешь, управляющего корпорации постращаешь. Он и так, в принципе, работает на износ, особенно когда всю его семейку через медкапсулу ушастых пропустили и здоровье бесплатно поправили. Кто будет приглашен, решишь сам. Никто тебя не ограничивает. Хочешь, давай в ресторане устроим встречу. А твои девочки молодость вспомнят, официантками поработают. А оттуда и рванем в жаркие страны. Хотя и тут не холодно». «Но заметь, тут-то немного климат изменился», — произнес я задумчиво. «Идея Жорика уже стала мне нравиться все больше и больше. А что, пообщаюсь с активом вновь созданного клана, нарежу задач, погуляем весело, девок одену поприличней, а то официантки в том заведении весьма откровенно выглядят в местных нарядах. Блюдем, так сказать, целомудрие. Погуляли, все работать, а я отдыхать. Чем не кайф? Оторвусь, так оторвусь. А потом только Эля с докладами и будет приезжать, пока я наслаждаюсь жизнью. С деньгами проблем не будет. Я даже в наш бюджет особо залезать не буду. Для чего мне казино еще нужно, как не себя любимого обеспечивать? Правда, они об этом пока еще не знают. Решено. Раскидывай приглашение на банкет совещания. Разрешаю я. Кто будет присутствовать, уточняет Джорик. От количества приглашенных будет зависеть, какой столик надо заказывать. Логично. Ну, давай считать. Начинаю я загибать пальцы. Я и мои девочки уже трое. Да, они работают, но и посидеть с нами вместе имеют полное право. Потом ты, Эля, Керим с женой и его напарники, графиня с мужем, Катрин и мой начальник безопасности. Черт, большая толпа собирается. Ну да ладно, гулять так гулять. Дальше наемники полным составом. Управляющий. Да походу и все. Не так и много народу. Ну, сколько ты там насчитал, а то я что-то сбился. Так-то 17 человек набралось, произнес задумчиво Жорик. Но я на всякий пожарный добавлю еще 4 места. Может, кого приведут? Тот же управленец наш. Или кто из знакомых в самом ресторане подсядет? Кого так просто и не спровадишь. Я согласно кивнул. Действую. Все по высшему разряду. И закусь, и горячее, и спиртное с запивоном. Про фирменные блюда не забудь. Мне они в прошлый раз очень понравились. На какой день встречу назначать? Спросил Жорик. А давай на послезавтра. Как раз денек на раскачку, все свои дела подтянут. Да и мне надо подумать, что с собой брать. Да и девочкам собраться. Это не халатик скинуть. Тем более море. Это точно. И завертелось. Вначале нарисовались мои девочки. Обрадовал. А кого, может быть, и расстроил, что уже послезавтра на выезд? Убежали собираться. Потом малая, как чертик из табакерки, откуда-то сбоку выпрыгнула, когда я на свою работу по парку шел. Разговор вышел короткий и емкий. С завтрашнего дня она в поместье главная. Ко мне на доклад раз в месяц, дня на три, и не ругаться. Об этом заранее предупредил. Все экстренное через Жорика. Напомнила в качестве рекомендации об учебе, и чтобы этому, по возможности, между загулами уделял хоть немного времени. Пререкаться не стал. Проще пообещать, а там как карты лягут. Но она, походу, мою тактику и так поняла, а потому наверняка побежала мою группу поддержки инструктировать. Все довольны, а кто недоволен, тот молчит в тряпочку. Я босс. Я так захотел, и хрен кто меня остановит. Меня ждет теплое море, океанская яхта, рыбалка, что и не снилось никому, и каждодневный качественный секс, что очень идет на пользу моему организму. Чтобы девочки не забеременели, об этом Жорик с Элли уже позаботились, не озадачивая меня. Вот за что я их люблю, так это за оперативность. Раз, и проблема решена. А вот потом, еще час работы до ужина, а там по желанию, которого у меня уже нет, устал. Ого! А ко мне, похоже, гости. Вернее, гостья. Да еще кто? Зиита, собственной персоной. Подошла. Смотрит на меня и молчит. Я же только головой повел. Чего хотела? Не мудрствуя, просто спросил ее в лоб. Зачем ты уезжаешь? Так же просто, в лоб, без предисловий, спросила она. Я немного удивлен, если честно. Жорик мне, походу, неплохой сюрприз организовал, проигнорировав доклад о приближении ко мне данного объекта. «Ну, получишь у меня», — произнес я про себя. Молчит, наблюдает. «Давай присядем», — предложил я. «Тут недалеко уже беседку успели сделать, а я так. Деревья в рост поднимаю, недавно посаженные». Объяснил я свои действия, видя, что она немного не понимала, чем это я был занят только что. «Давай», — произнесла недоступная красавица. Подкатывала я к ней по пьяни на совместных посиделках, но так, слегонца, в пределах местных приличий. А тут ты, смотри, сама пришла. Молча дошли до каменной беседки. Красиво. Цветочки все стены обвивают. И запах, и дополнительная тень. В парке прохладно, несмотря на палящее солнце. Да и ручеек рядом журчит. Райское место. Скамейки со спинками. Основание каменное и деревянный каркас. Все натуральное. Денег стоят такие беседки просто очень больших. Но они того уж точно стоят. Сидим, молчим. Так почему ты уезжаешь? Пауза. Да еще и этих с собой берешь. Попыталась меня уколоть моя нежданная собеседница. Я же только пожал плечами. Не они, так другие. С этим проблем нет. Доступные тела каждый день. Секс, хоть заметьте, без любви. Вот ты мне нравишься, но составить мне компанию в этом отдыхе вряд ли согласишься. А уехать я планировал давно и недалеко. Буду на этой планете. В любой момент могу вернуться, это же не проблема. Так что насчет совместного отдыха? Уточняю я. Лучше бы я смолчал с последней фразы. В качестве кого тебе нужна женщина, значительно старше тебя по возрасту? У нас с тобой разница, если твои данные не занижены, уже сейчас 10 лет. Я же только усмехнулся такому заявлению. Как там Кур говорил всегда в подобных случаях, что хрен ровесников не ищет? Но не отвечать же так грубо и цинично. Надо что-нибудь про любовь задвинуть. Женщины, как говорится, любят ушами. А вот не тут-то было. Не на ту нарвался. Ну, начнем с того, что я уже озвучил. Ты мне очень нравишься. Я был бы рад, если бы у нас срослось иметь совместных с тобой детей. Как вариант, почему бы со временем тебе не стать мне женой? Женой кого? Неожиданно сорвалась она. Глупого мажора, который не знает, куда девать деньги? Тупого юнца, который и учиться не хочет, хотя имеет огромные и возможности для этого и ресурсы? Ничем не интересующийся, кроме доступных продажных женщин? Ты даже не понимаешь, что опускаешься все ниже и ниже, как личность. Тебя ничего не интересует. Тобой управляет сестра и принимает решение за тебя твой необыкновенный помощник. Я даже и не знаю, кто он на самом деле, твой этот Жорик. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за такого разгильдяя? — кричала она. — Я же молча слушал ее и не понимал. С чего такая агрессия в мою сторону? Я вроде ничего плохого ей не сделал. А скажи мне, дорогая, сквозь ее ор я задал вопрос. А зачем ты тогда сюда сейчас ко мне пришла? Услышала, резко замолчала и зубами кулак правой руки закусила, а в глазах слезы и такой взгляд на меня. «Может быть, ты мне тоже нравишься», — ответила через мгновение она. «Но так как ты сейчас живешь...» — молчание. «Меня это отпугивает от тебя больше, чем разница в нашем возрасте. С твоими возможностями, со временем эта разница нивелируется и не будет столь существенной в глазах окружающих, если и правда, что ты мне сейчас сказал. Но быть женой ничтожества я не хочу». Схлипнула, поднялась на ноги. «Прости», — коротко бросила она и медленно пошла по тропинке обратно. А я остался сидеть в беседке, как-то немного отрешенно глядя на удаляющуюся фигуру девушки. «Вот и поговорили, однако», — нарисовалась рядом со мной фигура Жора. «Угу», — потерянно произнес я. Помолчали. «Получается, если я живу не как все, но ничего плохого другим не делаю, то я ничтожество?» Опять помолчали. «Женщины?» — как-то очень философски произнес Жорик. «То они тебя любят, то ненавидят, но всегда разные условия выставляют». Пауза. «Знаешь, живи как жил, и ни на кого не обращай внимания». Я кивнул. «Хорошее предложение, но, понимаешь, одна бросила, хотя со стороны казалось, что у нас с Аней все просто отлично, а потом бац, прощай, я тебя не люблю. Тут же вроде любит, и все равно, раз я не такой, как все, то я ничтожество». «Где логика?» «Какая логика? У кого? У женщин? С ума сошел? Они же всегда сердцем думают, а не головой. У них, наверное, в черепной коробке и мозгов нет, за редким исключением. А тут, ну не знаю, может, ты правда не там ищешь? Вот Мили, например, ведь она тебя реально любит. Не только сердцем, но и головой, и тем, что у нее там есть. А у нее точно есть. Плохое сочетание. И умна, и красива. Может, и верна к тому же? Тогда это не женщина, а ангел во плоти. Я только хмыкнул на его высказывание. Это меня в ней и пугает». Впрочем, как и наша разница в возрасте, причем не маленькая. Что есть, то есть, с этим не поспоришь. «Ну и эта дамочка тоже не вариант», — отвечает Искин. Я киваю, соглашаясь. «А потому послезавтра я на выезд. Хватит этих переживаний. Надо все и всех забыть, чем мы с тобой на отдыхе и займемся. Готовь совещание. Ну и про приглашение не забудь. Укомплектуй шаттл всем необходимым. Оплати стоянку. Шаттл со мной останется. Предупреди об этом малую. Тут пускай сама выкручивается, тем более у нее есть на чем передвигаться. «Безопасность на Михе или Георга возьмем?» — уточняет Жорик. «Георгу жена всю плешь проест, если он со мной один уедет. Да и прикинь, насколько. Бери Миху и пару дроидов ему в подчинение. Все остальное потом. Вывернул меня наизнанку этот короткий, но такой емкий разговор. Неприятно, когда тебя незаслуженно с дерьмом смешивают. Тем более я не разбираюсь в сортах этого дерьма. Я спать. Работай».